Глава первая. С Виором я столкнулась на выходе из кафешки, откуда вылетела, полыхая гневом. Светка, подруга называется. На свидание отправилась в день влюбленных, ага. И Сашка на моей попытке дозвониться сбрасывал звонок. Изменник. Я как чувствовала, что неспроста соседка по комнате в общежитии шифроваться начала. То звонок важный, а в комнате поговорить не судьба, в коридоре лучше ловит. То с последней пары отпросится и пропадает целый день где-то, то растрёпанная придёт с опухшими губами, который никакой тональный крем не скроет. Выяснилось, причина-то. Сидит вон, обтекает после того, как я вазу с цветами ему на голову надела. И предательница рядом, шоколадным десертом наслаждается, в который я головой её воткнула. Обернулась на пороге, чтобы полюбоваться на дело рук своих. Сделала шаг и врезалась в грудь незнакомому мужчине. «Куда пре...» — громко возмутилась я и зависла, ошеломленно вытаращившись на холеного мажора с белоснежными волосами и стального цвета глазами в обрамлении темных ресниц. «Простите, не прощу», — усмехнулся незнакомец, гипнотизируя взглядом колдовских глаз. «Знаю, что колдовскими считают зеленые глаза или темно-карие, как у меня. Но именно эти, с тонкой окантовкой на радужке, с пушистыми ресницами и хищным разлетом бровей, завораживали дьявольской притягательностью. Эх, в другой раз бы я пропала в этом омуте. Но его обладатель был слишком красив. Почти как бывший. Или даже лучше его. Намного лучше». Я встряхнула головой, избавляясь от наваждения. «Вам не хуже. Дайте пройти». Буркнула я, намереваясь проскочить мимо. «А если не дам пройти, то что?» — поинтересовался нахал. «Укушу. Больно». Клацнула зубами для наглядности и вильнула в бок, чтобы избавиться от надоедливого типа. «О-о-о!» Мажор передумал заходить в кафе и развернулся ко мне. «С удовольствием позволю это сделать, если разрешишь укусить в ответ». Сверкнул белозубой улыбкой. «Я Виор Лейд. Пластический хирург». В мои руки перекочевала визитка элитной частной клиники. «Альмира». Легкомысленно представилась в ответ. «Наверное, чтобы Сашка увидел, что я не собираюсь страдать из-за измены. А может, причина в том, что впервые повстречала человека со столь же необычным именем, как и мое. Альмира меня называла мама в честь испанского городка Альмерии, где она познакомилась с отцом. Курортный роман был жарким, жгучим и скоротечным, как и отпуск, пролетевший в одно мгновение. Когда мама вернулась домой и поняла, что беременна, попыталась разыскать испанского мачо, но он будто в воду канул, исчез, оставив в память о себе подарок, появившийся на свет через 9 месяцев. Рад знакомству, принцесса. Виор поклонился с таким изяществом, будто мы находились на светском приеме, а не застряли на пороге кафешки. «Но как вы...» — опешила, потому что мажор подхватил мою ладонь, развернул тыльной стороной и приник к ней губами, вызывая оторопь и волнение. «Догадались?» «Дело в том, что мое имя в переводе с арабского означает «принцесса». Еще никто, заранее не погуглив, не определил его значение». «Удивительно? Еще как?» «Я расскажу при личной встрече». Пообещал Виор и жестом фокусника выудил из кармана валентинку, красное сердечко из картона. Ручку я сама одолжила, заинтригованная новым знакомым, моментально вытеснившим из головы изменника Сашку. Несмотря на странности, Виор обладал невероятной привлекательностью, умудрился удивить одной фразой и проявил разумную настойчивость, оставляя за мной окончательное решение. Витиеватым почерком мажор написал адрес ресторана в центре города и протянул открытку мне. «Столик заказан на 7 вечера. С нетерпением жду встречи». «Вот как? Сразу? Назначаете свидание незнакомой девушке? Вы ведь меня не знаете». Я скрестила руки на груди и гордо тряхнула головой, не собираясь играть по чужим правилам. «Почему же незнакомый? Вы Альмира, я Виор. Мы уже познакомились». «Вопрос в другом. Хватит ли вам смелости прийти на свидание и изменить судьбу?» Лукаво стрельнул колдовскими глазами и вложил валентинку в мою ладонь. В кафешку мажор заходить передумал, отправил мне воздушный поцелуй на прощание, сел в серебристую спортивную иномарку и уехал, резко сорвавшись с места. Если я и ожидала чего-то особенного в день влюбленных, то наша встреча — самое необыкновенное и удивительное событие. Целый день я готовилась и жила в предвкушении вечера. Одолжила красное платье у соседки, туфли, потратилась на салон, где мои непослушные кудри превратили в роскошные локоны. Косметикой я почти не пользовалась, но ради такого случая мазнула тушью по ресницам, нарисовала стрелки и нанесла алый блеск на губы. В назначенный час я входила в бизнес-центр, на последнем этаже которого располагался ресторан. Валентинка с подписью «Виора» послужила именным приглашением на закрытую вечеринку. Когда передо мной распахнулись двери ресторана, я почувствовала себя Золушкой, которой повезло попасть на королевский бал. Роскошный интерьер банкетного зала поразил не меньше, чем публика в смокингах и вечерних платьях. Мужчины и женщины будто сошли с обложек журналов. Голливудские улыбки, красивые лица. Слишком много идеальных людей собралось в одном месте. Неужели это клиенты Виора? Альмира, увидев меня издали, утренний знакомый поспешил навстречу. Вы все-таки приняли мое приглашение? Подхватив мою ладонь, снова поцеловал, пристально глядя в глаза, отчего я почувствовала себя особенной. Словами не передать, как я рад видеть именно вас. Желайте бокал Дом Периньона за чудесный вечер. Предложил Виор и жестом фокусника подхватил хрустальный фужер у официанта. Но я не... Идемте же за столик, я приготовил сюрприз. Не дал договорить, подхватил за талию и увлек вглубь зала. Не пью. Пробормотала, машинально сжимая пальцами хрупкую ножку бокала. Изысканная посуда, сервировка, легкие салаты, закуски только и ждали нашего появления. Молодой человек помог мне присесть, галантно пододвинув стул. Но не ушел сразу. Расположившись сзади, убрал с моего открытого плеча локоны и наклонился, опаляя дыханием изгиб шеи. «Альмира, вы обворожительны». Коснулся губами кожи, вызывая невольную дрожь в теле. Свежий и привлекательный, как южная роза, выросшая под зимним солнцем. Пожалуй, мне и впрямь не помешает промочить горло. Но только не шампанским, захмелее еще. «Можно воды?» — попросила, чуть отстранившись. «Как пожелает моя принцесса». Проворковал Виор на ушко и выпрямился, подзывая официанта. Через минуту подали воду, а мажор тем временем устроился напротив меня, наливая себе бокал красного вина. «За встречу!» Отсалютовала стаканом и отпила половину содержимого. «За твою новую жизнь, Альмира, которая начнется с этой минуты!» Ответил Виор, с усмешкой наблюдая, как мой стакан звякнул об тарелку, выскользнув из рук, а я обмякла на стуле, отключаясь. Глава вторая. Во сне меня не покидало ощущение полета. Вкрадчивый голос на задворках подсознания нашептывал, чтобы не сопротивлялась, не спорила и не кричала. Тогда все будет хорошо. Иногда накатывало ощущение опасности, отчего внутренности скручивались в тугой комок. Но голос возвращался, и я снова погружалась в приятную дрему. Когда же настал момент пробуждения, я не сразу вынырнула из состояния спокойствия, предпочитая насладиться волшебными видениями. Однако все испортил истеричный женский голос, раздавшийся над ухом. Вдобавок меня дернули за прядь волос, выдрав клок. Сон как рукой сняло, и я распахнула глаза, уставившись на свою повзрослевшую копию. «Виор, ты кого притащил? Посмотри, она же совсем на меня не похожа. Волосы — сплошной ужас, натуральная пакля. Кожа шелушится, и прыщи повыскакивали». Больно ущипнула меня за щеку. «Где ты откопала эту уродину?» «Сама ты уродина старая», — огрызнулась, возмутившись до глубины души. «Может, я не потяну название первой красавицы? Ну уж точно не страшилище, каким выставила меня эта старуха». Я дернулась, чтобы увернуться от нависшей надо мной женщины, и с ужасом поняла, что привязана. К кровати. Голая. А тут еще дамочка оскалилась, демонстрируя длинные нечеловеческие клыки. «Жуть!» У меня пальцы на ногах занемели, а живот прилип к спине, скручиваясь в тугой узел. Страх. С предвкушением протянула незнакомка и жадно сглотнула. Невозможно устоять, когда пища так аппетитно пахнет. Она демонстративно тряхнула в воздухе рукой с длинными алыми ногтями и чиркнула указательным пальцем по моей шее. Это произошло так быстро, что боль я почувствовала позже, когда вампирша приникла губами к ранке и потянула кровь. Я закричала, осознавая, что это не сон, а настоящий кошмар наяву, который закончится неизбежной... «Довольно, Сальмира», — раздался голос Виора Лейда. «Если угробишь девчонку, мне снова придется искать подходящую кандидатуру». «Так значит, это он?» «Мажора поил меня и притащил куда?» «Вампирский притон? Логово? Вот сволочь белобрысая! Если только выберусь живой, из-под земли достану гада!» — пообещала себе. Вампирша отстранилась. Тыльной стороной ладони вытерла алые капли с уголков губ и усмехнулась. «Ну, и кто из нас старуха?» Напившись крови, она будто сбросила десяток лет. Посвежела, на щеках появился румянец. «Что вам надо?» — просипела ослабевшим голосом. «Надо, не сомневайся», — хмыкнула дамочка. «Надо, чтобы в точности исполнила все, что я прикажу». Нависла так близко, что я ощутила запах свежей крови изо рта. Сальмира говорила на странном гортанном языке, которого я никогда не слышала. В конце длинной речи она впилась когтями в мое лицо, прокалывая кожу одновременно в нескольких точках, отчего меня тут же парализовало. Я не спала и лежала с раскрытыми глазами, при этом не чувствовала собственного тела, не в силах пошевелиться или даже моргнуть. «Готово». Вампирша отстранилась и устало вздохнула. «Девка своего имени теперь не вспомнит, а в присутствии Макса будет трястись от страха». Сальмира ловко срезала веревки, в которых отпала надобность, уложила мои руки вдоль тела, а ноги согнула в коленях и развела в стороны. В другой раз я бы сгорела со стыда, но сейчас мысли были заняты другим. Клыкастая стерва ошиблась насчет имени. Я прекрасно помнила, как меня зовут и как сюда попала. На всякий случай я твердила его про себя как мантру и перебирала в памяти события, о которых не хотела забывать. Между тем, нечеловеческие отродья затеяли явно что-то нехорошее. Они притащили в комнату десяток полуголых молодых людей и девушек, разложили их на полу и кровати в двусмысленных позах, рассадили в креслах, имитируя бурную оргию. Раскидали везде одежду, початые бутылки со спиртным, закуски. Попутно вампиры накачивались кровью, кусая безвольных жертв. «Но мы не переборщили», — закончив с наведением беспорядка, уточнил Виор. «Ничуть», — отозвалась Сальмира, вытаскивая зубы из шеи незнакомого парня, которого небрежно отбросила к моим ногам. «Остался последний штрих. У тебя все готово?» «Обижаешь. Не забыла о нашей договоренности?» «Разумеется, нет. Моя свобода. В обмен на амулет переноса между мирами. Крови правящего рода у тебя будет предостаточно, чтобы хватило на сотню перемещений. Давай уже побыстрее покончим с этим», — поторопила вампирша своего подельника. «Я давно готов. А ты выдержишь? Будет больно», — предупредил Лейд. «На вот, зажми во рту, чтобы не пораниться. Руби уже, не тяни». Процедила клыкастая гадина, закусив зубами деревяшку. Как хорошо, что я не видела половины того, что происходило в комнате. Воображению хватало мерзких звуков, чтобы нарисовать недостающую картину. Я расслышала чавкающий удар, хруст и сдавленный вой Сальмиры. Они сумасшедшие, точно. Надо уходить, и побыстрее. Я чувствую, как Бератокс уже мчится сюда, одновременно пробивая портал и ломая защиту дома. Заволновался Виор. «Кровь я собрал, твоя рука срослась и восстановится со временем. Надень артефакт на девку и уходим», — властно распорядилась вампирша. Виор тут же схватил мою ладонь, нещадно сдавил пальцы, протискивая их внутрь узкой металлической полости. «Не получается. Ты сказал, артефакт раскроется, когда мы его снимем. Что делать?» «Отрежь палец или отруби кисть. Мне тебя учить, что ли? Побыстрее только». У меня внутри все оборвалось от равнодушия, с каким клыкастая стерва раздавала советы. Я сжалась в ожидании боли, но ее не последовало. Вместо этого полумертвый парень, валяющийся у меня в ногах, вдруг метнулся к Виору и вонзил деревянный кол ему в сердце. Так ему и надо, кровососу белобрысому. «Сальмира, за что? Я ведь помог тебе!» Прохрипел Лейт, заваливаясь на меня и как раз между разведенных ног. «Мамочки, заберите меня отсюда! Я хочу домой!» «Виор, без обид!» — хмыкнула вампирша. «Но Макс не поверит, что я сама организовала побег. А еще он слишком хорошо меня знает, чтобы приревновать к человеческим отбросам. Ну, а ты, одаренный аристократ из старинного рода, идеально подходишь на роль любовника, рискнувшего жизнью, чтобы выкрасть жену дракона». «Кого?» — не поверила собственным ушам. «Тут еще и драконы водятся». Сальмира располосовала одежду подельника на лоскуты, заодно присвоила бумажник, драгоценности и забрала флакон с кровью. «Прощай. Надеюсь, мы больше никогда не встретимся». Довольная собой, вампирша открыла портал, развернувшийся посреди комнаты вихревой воронкой, и исчезла, бросив нас на съедение монстру. Жуткий рёв снаружи только подтвердил, что этот монстр уже прибыл и скоро до нас доберется, а я тут голая валяюсь и пошевелиться не могу. Еще мажор мертвый сверху придавил. И тоже голый, с деревянным колом в сердце. Страх, пронизывающий до кончиков пальцев на ногах, достиг предела. Внутри что-то лопнуло и разлилось горячей волной, возвращая телу чувствительность. «Бежать!» — запульсировала в висках здравая мысль. «Надо бежать и подальше, пока не заявился монстр, которого боялась даже Сальмира!» Я заёрзала, выбираясь из-под Виора. Тяжеленный, зараза! Вдобавок лицом в живот уткнулся, с каждым моим рывком опускаясь все ниже и ниже. Наплевать. Только бы живой отсюда выбраться. Еще немного, вот так. Не думать. Просто не думать, где он касается меня губами. И длинным носом. Лишь бы не зубами. «А!» — взвизгнула, когда вампир зашевелился и открыл глаза. «Спасибо за угощение». Ухмыльнулся Виор и вонзил клыки во внутреннюю часть бедра. Вместо ожидаемой боли, с великим удивлением, я испытала пронзительное желание, полоснувшее острым лезвием по оголенным нервам. Я вцепилась руками в простыни, понимая, что не в силах совладать собой. Мысли разом улетучились, страх отступил, а эмоции скрутило в тугую спираль, мгновенно достигшая пика и взрываясь серией неконтролируемых судорог. Они постепенно сошли на нет и затихли вместе с осознанием и замедляющимися ударами сердца. Я погрузилась в сон с блаженной улыбкой на губах, и легким сожалением, что на этом моя жизнь закончилась. Как же я ошибалась. Глава 3. В чувство меня привели бесцеремонным похлопыванием по щекам. Я дернулась, уворачиваясь от очередной пощечины. Тут же сама замахнулась, намереваясь врезать бессовестному нахалу. Однако руку перехватили в замахе и вторую следом, потому что я жаждала расцарапать рожу блондинистому мажору, который втравил меня в жуткую переделку. «Опять ты!» — застонала от беспомощности. «Когда уже оставишь меня в покое?» «Боюсь, драгоценная Альмира, что уже никогда». Вздохнув, ответил Виор. Вампир завел мои руки за спину, привязывая к стулу, на котором я сидела, как оказалось. После чего направился к секретеру, откуда достал пузатую бутылку с янтарной жидкостью и плеснул себе в бокал немного. Затем добавил колотого льда и одним глотком опрокинул в себя. Наверное, Виору показалось мало, потому что он навел себе еще одну порцию, а после присосался к бутылке, опустошая ее до дна. Фу, еще алкоголик. Пока мажор накачивался спиртным, я осмотрелась. Комната была похожа на номер отеля, стилизованного под старину. Только в обстановке чувствовалась какая-то неправильность, которую я ничем не могла объяснить. Одна одежда Виора чего стоила? Облегающего покроя брюки со вставкой на причинном месте, да еще на пуговичках. Рубашка с жабо и кружевными манжетами. Жилетка, из кармашка которой торчала золотая цепь. Вельветовый пиджак или даже камзол. Таких уже лет 200 никто не носил. А мебель до чего странная. Сплошной винтаж. Кровать с балдахином и бархатным покрывалом с кисточками. Кресло на выгнутых ножках, секретер, комод и круглый столик, накрытый скатертью с ручной вышивкой. На полу домотканные дорожки, такие только в деревнях встречаются. Стены обиты дешевым шелком и декоративными панелями. Беленый потолок с выпирающими балками, пол дощатый, крашеный. В углу за ширмочкой притулился рукомойник и тазик с водой на табурете. Это что, у них даже водопровода нет? Сама я была одета в длинную льняную рубашку с разрезами по бокам. Чистую, слава богу. Но это, пожалуй, единственный плюс. Белья под ней не ощущалось. Успокоилась? Напротив, придвинув кресло и плюхнувшись с него, устроился Виор. «Поговорим?» «Поговорим», — кивнула в ответ. Сам факт, что Виор это предложил, обнадеживал. «Значит, ему что-то нужно, и мы будем договариваться». «Хм, даже удивительно, что ты сохранил рассудок и способность трезво мыслить в сложившейся ситуации. Но тем лучше». Пробормотал вслух мажор. «Прошу выслушать меня, не перебивая. После я отвечу на некоторые вопросы. Договорились?» «Договорились. А что тут еще скажешь? Мы в неравном положении, чтобы у меня появились возражения». «Верно. И ты даже не представляешь, насколько». Невесело хмыкнул молодой человек. «Ладно, буду краток. У нас не так много времени, пока Биротокс доберется сюда. Начну с главного. Мы находимся не на Земле и обратно уже не вернуться. Этот мир называется Альвадис. Населен людьми, вампирами, драконами, эльфами, оборотнями и прочими расами, которые на Земле считают выдумкой. Магия здесь тоже присутствует, большей частью такая, как ее описывают в книжках. Зашибись. Я ведь чувствовала подвох. И в слова Виора сразу поверила. Он не обманывал. «Не перебивай», — с нажимом произнес собеседник. «Я вампир, как ты уж догадалась. Но и ты теперь тоже вампир, со всеми вытекающими последствиями». «Да чтоб ты сдох, кровосос проклятый!» Я обмякла на стуле, переваривая очередную новость. Машинально провела языком по зубам и наткнулась на парочку острых клыков с внутренней стороны верхней челюсти, которых прежде не было. «Когда-нибудь обязательно», — пообещал Виор. «Но еще пару-тройку веков надеюсь попить людской крови. Если это случится в ближайшие пару десятков лет, то и ты тоже умрешь, потому что связано со мной как с Создателем». Обращаю твое пристальное внимание на две вещи. Первое. Создатель имеет полную власть над творением. Второе. Ты должна регулярно питаться. Пить кровь. Пить кровь живых существ. Думаю, стоит сразу показать, как это делается. «Эй!» — крикнул кому-то. Я сидела спиной ко входу, поэтому только услышала, как в комнату вошла женщина. Почему я так решила? Так она пахла. Жутко. Воняло, в общем. Кислым потом и немытым телом, прогорклой едой, смесью табака и секса, которым недавно занималась. Но среди прочих выделялся один сильный запах. Свежей крови, что текла в ее жилах. Я вдруг различила, как размеренно бьется сердце, как наполняется кислородом легкие. И в этот момент кровь особенно привлекательна. На выдохе она наполняется углекислым газом, и, соответственно, горчит. Мои клыки увеличились, и я вынужденно приоткрыла рот, выпуская их наружу. Запахи. Пульсирующий ритм сердца. Несвежее дыхание. Возня паразитов, обитающих в стене дешевой гостиницы. Все это было ново, отталкивающе и удивительно одновременно. И до ужаса раздражало, отвлекая от жажды, стягивающей горло костлявой рукой. Глава 4. «Подойди», — приказал Виор служанке. «Наклонись к леди, она хочет что-то сказать тебе на ушко». Передо мной возникла шея девушки и пульсирующая венка, по которой с шумом бежала кровь, такая желанная, манящая, что я подалась вперед, не соображая, что делаю. Я впилась зубами, пронзая кожу клыками и вбирая первый вожделенный глоток. Не помню, как остановилась. Почувствовала только, что Виор крепко держит меня за волосы, а служанка тихо оседает на пол. «Хватит на первый раз», — властно распорядился он. «Не бери помногу, иначе этим убьешь донора. Первое время тебя будет мучить сильная жажда, но позже научишься обходиться несколькими глотками. Запомни». Наклонился ко мне, заглядывая в глаза и одновременно развязывая стягивающие руки веревки. «Не нужно убивать, чтобы получить пищу. В мире полно людишек, которые с радостью подставят шею под клыки. Лишь бы ты подарила капельку наслаждения». «Наслаждение? Ты о чем?» Уставилась затуманенным взглядом. Сложно описать, что в эти мгновения творилось со мной. Угрызения совести смешивались с отвращением к самому способу приема пищи. И в то же время каждая клеточка вибрировала силой, а в голове шумело, будто я залпом выпила бокал шампанского натощак. «Вспомни, что произошло, когда я тебя укусил. Ручаюсь, такого оргазма ты не испытывала бы ни с одним мужчиной. И ты можешь сознательно управлять этим в процессе кормления. Твоя плата за кровь. Или наказание, если пожелаешь причинить человеку невыносимую боль. Да, я не шучу. Наш яд мгновенно разносится по крови. И только от тебя зависит, что почувствует жертва». «Постой, а когда Сальмира пила мою кровь? Я ведь ничего подобного не испытывала». «Так ведь она и не кусала тебя. Кормилась, да. Но при этом ты не была врагом. И уж тем более не заслужила того удовольствия, что она способна подарить избранным. Любая сильная эмоция оставляет след, а нам иногда требуется быть незаметными. Поэтому такой способ питания тоже возможен. Кстати, я предпочитаю смаковать пищу, как дорогое вино». Виор метнулся к столу, подхватил бокал с рубиновой жидкостью, которого там прежде не было, и подал мне. «Пробуй. Со временем у тебя появятся свои предпочтения. Но я обязан показать все известные способы». Я послушно осушила емкость, невольно отмечая, что вина в нем больше, чем крови. «Нет, спиртное однозначно не мой вариант. Может, лучше использовать гранатовый сок? Или даже томатный? Позже поэкспериментирую с составом и пропорциями». «Зачем ты обратил меня?» «Снова перебиваешь?» Виор осуждающе покачал головой. «Что за молодежь пошла?» «Затем, чтобы довести первоначальный план до конца. Как ты убедилась, Сальмира предала меня и воткнула кол в сердце. Этим вампира не убить. Кстати, только обездвижить и замедлить можно. Мы отлично регенерируем, но на это требуется время и кровь, разумеется». Сальмира рассчитала, что Максимус ворвется прежде, чем мне удастся сбежать. Но она просчиталась. «Я всегда ставлю дополнительный круг защиты. Всегда беру запасной амулет и оставляю страховку на непредвиденный случай. Долгая жизнь научила осторожности. Этот раз не стал исключением. Я восстановился, когда выпил твоей крови. Затем обратил тебя и ушел порталом прежде, чем Биротокс пробился в спальню». «И чего же ты теперь хочешь? Ваш план состоял в том, чтобы этот... Бера, не знаю кто, убил меня?» «Да». Не стал отрицать очевидного Виор. «А теперь я желаю, чтобы ты заняла место Сальмиры Биротокс на Альвадисе. Раз уж она отправилась Альмирой Казариной на землю». «Постой, но ведь Сальмира была замужем за этим Бера...» «Биротоксом, правильно», — поддакнул вампир. «И что? Он дракон из правящего рода и приходится младшим братом императору Сертей Динометрии. Динотри. Тьфу, язык сломаешь. В общем, Дени Биротоксу. Да и сама Сальмира не в канаве укушенной родилась. Принцесса Дории, между прочим, до замужества носила имя Сальмиры Ван Дорен. Так что, с какой стороны ни посмотри, одни плюсы». «Ага. И поэтому она предпочла отрубить себе руку и сбежать?» — хмыкнула я. «Зачем, кстати?» «Затем, чтобы снять вот эту вещицу». «Подал мне массивный золотой браслет». «Примерь», — произнес нажимом, и я тут же выполнила приказ, не в силах противиться воле Создателя. К своему удивлению, рука проскользнула внутрь украшения Хотя в прошлый раз, помнится, Сальмира посоветовал Виору отрезать мне пальцы. Я с легкостью крутанула браслет на запястье и попыталась тут же от него избавиться. Вот только ничего не получилось. Он сжался в размерах и плотно обхватил руку. Ничего не понимаю. Как его снять? «Никак», — усмехнулся довольный собой вампир. «Вот оказывается, на что способна капля крови дракона, смешанная с кровью высшего вампира. Вино!» Дал подсказку, когда я умудрилась попробовать этот гремучий коктейль. «Запомни, теперь тебя зовут Сальмира Бератокс. И ты никому, ни единой живой или мертвой душе, не расскажешь, кем была в прошлом и каким образом попала на Альвадис. Прощай». Помахал рукой, открывая портал. «И да, я буду иногда навещать тебя во снах и следить, чтобы ты не проболталась». «Но что мне теперь делать?» Испугалась не на шутку. «Ты притащил меня в этот мир, обратил вампира и теперь бросаешь?» «Как что делать? Быть примерной женой Бератоксу и жить в свое удовольствие». Донеслось из недр в захлопнувшиеся воронки. Глава 5. Вот сволочь клыкастая. Я дернула браслет с запястья и поморщилась от боли, когда он впился в кожу. «Когда-нибудь доберусь до тебя». Я осмотрелась, не знаю, что делать. Наверное, раздобыть одежду, а то разгуливать в ночной рубашке как-то неприлично. Заметила служанку, валяющуюся без сознания на полу. На шее девушки алели две ранки засохшей корочкой крови. В горле сразу запершило, стоило только вспомнить терпкий и солоноватый вкус. «Нет». Остановила себя. Виор предупредил, что нельзя брать много, чтобы случайно не убить человека. «Человека? Мамочки, я же теперь вампир. С клыками, постоянной жаждой крови и вечной жизнью». Хотя насчет вечной жизни Создатель ничего не упоминал. Я обследовала комнату и не обнаружила одежды или ценных вещей. Неудивительно. Это же номер гостиницы. Или как она тут называется? Постоялый двор? Вещами служанки побрезгала. Слишком уж грязно пахли. В закутке у рукомойника нашла крохотное зеркальце в рамочке, прибитое к стенке. Заглянула в него, с облегчением констатируя, что отражение не пропало. Заодно кровавые потеки с подбородка убрала. Портили впечатление. И на клыки полюбовалась. Белоснежные, острые. В остальном я не изменилась внешне. Ногти обычные, не такие, как у Сальмиры. Кожа? Да. Тон выровнялся и побледнел. Зато никаких намеков на прыщики или родинки. Мышцы не наросли, но чувствовалось, что стали крепче. Быть может, со временем еще появятся вампирские признаки. А ведь я еще пару бонусов упустила. Слух усилился, а обоняние и зрение стало острее. Кажется, вокруг полно людей? Расслышала шум разговоров и шаги за стенами и внизу на первом этаже. Так, может, у них позаимствовать вещи? Воровство претило, и силу применять не хотелось. Поэтому сначала я решила договориться мирно. Виор предупредил, что скоро заявится муж Сальмиры. Нежелательно предстать пред ним в таком виде. А вдруг не заявится? Может, Виор все выдумал? Или этот Бера не знаю кто не собирался никого искать? Я бы вообще с ним не встречалась. И без того хлопот полно. Между прочим, мне теперь в новом мире как-то устраиваться нужно. Странно, что преображение вампира и перемещение в другой мир я восприняла равнодушно. Внушение сработало. Ведь я помню себя прошлую. Запаниковала бы обязательно. А тут не то что паники. Даже волнения нет ни капельки. Я толкнула входную дверь и выглянула в узкий темный коридор. Масляный фонарь чадил вдали, где виднелись деревянные перила и лестница на первый этаж. Я робко переступила босыми ногами по дощатому полу, мимолетно отмечая, что мне бы еще обувь не помешала. Растерянно оценила одинаково замызганные двери. Виор не мог получше места выбрать. Клоповник какой-то. В этот момент из дальнего номера вывалилась компания из трех мужчин на веселе и визгливо хохочущей девицы. Я бы не стала с ними связываться, но меня заметили. Ух, какая малышка. Иди сюда, составь компанию состоятельным господам. Мы в накладе не останемся. Щедро отблагодарим». В мою сторону пошатываясь, направились сразу двое. Я отступила в комнату, не собираясь с ними связываться, но тут сзади завозилась служанка. Я не посчитала ее угрозой, а зря. Кожей вдруг ощутила опасность, заметалась в узком проеме и не успела увернуться от обрушившейся на голову табуретки. Я упала на колени, наблюдая, как массивный предмет мебели развалился на части. «Хватай ее, Айк!» — рявкнула девица. «Они вместе с дружком меня оглушили! Пручи, тварь, как следует!» «С превеликим удовольствием, Джози!» — радостно отозвался кто-то. Я вдруг ощутила, как шею стянула удавка. Затем меня вздернули за волосы и потащили по полу, отвесив пару пинков по ребер. Опомниться не успела, как оказалась в чужом номере, где меня грубо швырнули на развороченную кровать. Сверху сразу навалилось двое, лапая и задирая рубашку. Волна ярости окатила удушающим жаром, застилая глаза кровавой пеленой. Помню, как я рванулась, отпихивая одного насильника и кусая второго. А третьего, подоспевшего на подмогу, сбила с ног, впиваясь когтями в спину. Страх жертв, одуряющий запах крови и бьющий по нервам адреналин пробудили внутри беспощадного зверя. Не помню, что делала, пока он бесновался и мстил за нанесенные оскорбления. Контроль вернулся позже, когда зверь выплюснул пар. Восстанавливая сбившееся дыхание, я изумленно уставилась на непонятный предмет, который крепко сжимала в руке. Не сразу сообразила, что это человеческое сердце. В испуге отбросила его, заметалась по комнате в поисках выхода, в ужасе натыкаясь на кровавые следы жестокой бойни. Неужели это я натворила? Господи, это дурной сон. Кошмар. Прежняя я не могла это сделать. Или могла? Новая я, в одночасье превратившаяся в хладнокровного вампира. «Вер, что за чудовище ты создал?» Глава 6. Не сразу заметила двух полуголых девиц, забившихся в угол кровати. Их я не тронула, как и грузного мужика в кальсонах, который трясущимися руками целился в меня из арбалета. Бросилась к двери, понимая, что меня пришпилит, как бабочку. Пригнулась, кожей чувствуя смертельную опасность. Послышался щелчок, и сразу же раздался вопль служанки, сунувшейся в номер. Арбалетный болт попал в Джози, и она судорожно схватилась за него руками, пытаясь вытащить. Ни грамма жалости в этот момент не испытала. Решила полюбоваться, как меня тут учить будут. Любопытство до добра не доводит. Конечно, Виор несправедливо с ней обошелся, но не издевался же. Второй выстрел я распознала по шороху заводного механизма. Когда в меня полетел очередной болт, я действовала уже осознанно. Подхватила мужика со спущенными штанами, который валялся поблизости, и прикрылась им. Ого, такая маленькая и хрупкая, я подняла здоровенного бугая. Вот так сюрприз. Швырнула 100-килограммовую тушу в стрелка, кажется, выбила страйк. Одним броском опрокинула стол, закрывающий арбалетчика, которого придавило телом товарища и рухнувшим на обоих платяным шкафом. В наступившей тишине я различила заполошенный сердечный ритм двух девиц, рваное сердцебиение валяющегося в отключке стрелка и затухающий пульс Джози. Покрутив головой, заприметила в углу рукомойник за ширмочкой и направилась к нему, чувствуя, как меня потряхивает от дурноты и избытка адреналина. Вода в ведерке моментально окрасилась в красный. Пока я яростно терла руки скребком, в памяти мелькали обрывки того, что произошло. Нарочно не смотрю в заляпанное жирными пятнами зеркальце, в котором прячется тварь с салыми глазами, не замечая, как машинально ловлю губами капельки солоноватой влаги. Я стараюсь осознать, что же на самом деле испытываю. Возбуждающий азарт победы над опасной добычей или же угрызение совести, что отняла человеческие жизни. Две, если быть точной. Джози и Бугая убил арбалетчик. Обращение случилось пару часов назад. Неужели я в одночасье превратилась в монстра? Новую опасность распознала по изменившемуся сердечному ритму девиц, которых я не тронула и не сделала им ничего плохого. Пока я приводила себя в порядок, они могли бы уйти, но сами выбрали другой путь и подкрадывались с двух сторон, вооружившись ножами. Я вытерла рукой зеркальце, натолкнувшись на собственный жесткий взгляд. Тени за ширмой притаились, не оставляя мне шанса. Вновь в голове шумело от глухой ярости. «За что? Когда девицы накинулись с ножами, я была готова. Одну перехватила за шею и впилась в нее зубами, а другую остановила рукой и тут же взвыла от боли. Острие ножа прошило ладонь насквозь. Девица сама испугалась и выпустила оружие из рук. Глядя гадине в глаза, я отшвырнула обмякшее тело подельницы, затем вытащила лезвие из раны, края которой тут же сомкнулись, ведь я нахлебалась достаточно чужой крови. Я слезала с ладони несколько капель своей, что еще не свернулось. А после прыгнула на тварь, посмевшую на меня напасть, и осушила до донышка. «Развлекаешься, значит?» Презрительно процедил человек, появление которого я не услышала, хотя все время держалась на стороже. «Вот чего тебе, оказывается, не хватало. Грязных развлечений в приюте со шлюхами», — рявкнул мужчина темнее лицом. «Я не хотела. Я ни в чем не виновата, они сами», — пролепетала испуганно, потому что незнакомца окружала такая аура властной силы, с какой никогда в жизни я не сталкивалась. «Я только защищалась». Сидя на корточках над телом жертвы в загвазданной кровью рубашке, в дешевом номере, заваленном мертвыми телами, я выглядела кем угодно, но только не безвинной жертвой. «Хватит, Сальмира. Я устал от наглого вранья». Движения незнакомца были такими стремительными, что я не поняла, в какой момент он оказался рядом и схватил меня за горло. «Этот мир будет чище, если такое чудовище, как ты, исчезнет». Я захрипела, ощутив, как на шее сжимается чужая рука. Попыталась вырваться, отчаянно цепляясь за пальцы, на ощупь созданные из камня. Лицо мужчины волевое, идеально вылепленное и обрамленное черной бородой, придающей облику брутальности, приблизилось к моему. С ужасом я увидела, как кожа незнакомца пошла волнами, и на ней проступили синие чешуйки. В карих глазах полыхнул огонь, высветив радужку до янтарного света, а темный зрачок вытянулся в узкую полоску, как у рептилий. Мою нежную кожу проткнули звериные когти, вселяя первобытный ужас перед чудовищем еще более страшным, чем я сама. «Пожалуйста», — прошептала беззвучно, не в силах выдавить ни звука. «Пощади». Из глаз скатились горькие слезинки, ведь я не виновата, что меня сделали такой. Я всего лишь защищалась. Я не хотела никому причинить вреда. Монстр повел носом, будто учуял что-то. Он подцепил когтем слезинку, не замечая, как оцарапал щеку, поднес ко рту и втянул запах соленой и алой капель. Слизнул их языком, пробуя на вкус, после чего пристально уставился глаза в глаза. Не знаю, что он там увидел, но вдруг взревел так, что мороз пошел по коже. «Сколько еще ты будешь мучить меня? Бессердечная дрянь!» Незнакомец ударил кулаком в стену, пробивая ее насквозь. С его пальцев слетел огненный шар, мгновенно окутывая помещение пламенем. Я пикнуть не успела, как дракон подхватил меня на руки, и вокруг нас взметнулась черная марева портала. Глава 7. Я сжалась в комочек и вцепилась в отворот камзола мужчины, пока мы перемещались. В голове мелькали предположения одно хуже другого. Что меня потеряют по дороге, выбросят в кратер вулкана или в бушующий океан. А может, еще что-нибудь похуже. Ох, не зря Сальмира рукой пожертвовала, чтобы избавиться от ненавистного брачного браслета. Она ведь успела изучить мужа и понимала, что он не оставит ее в покое. Вот для чего я понадобилась Виору Лейду. Чтобы спасти дарийскую принцессу от супруга-тирана, а вместо нее отдать на растерзание меня. Обидно до слез и страшно за собственную судьбу. Вопреки худшим опасениям, дракон не потерял меня по дороге, а притащил в стылую спальню заброшенного дома и скинул на запыленную кровать. Более мрачного и жуткого места трудно представить. В доме лет 100 никто не жил. Деревянные стены отсырели и покрылись плесенью, постель обветшала и пропахла мышиным пометом, доски в полу прогнили. В целом оставался только камин, в котором дракон зажег огонь по мановению руки. «Теперь ты будешь жить здесь, без слуг и роскоши, к которой привыкла. На сотни ардов вокруг нет человеческого жилья. Ни одна живая душа не знает об этом месте. Пользоваться порталами не советую. Рискуешь свалиться в пропасть или оказаться замурованной в камень. Горы вокруг пронизаны серебряными жилами, которые глушат сигналы, избивает настройки перемещений. Никто и никогда не найдет тебя здесь. На кухне я оставил запас еды на неделю. Воду найдешь в колодце на заднем дворе. Теплую вещь принесу позже. Надумаешь сбежать или вытворить очередную глупость? Поймаю и посажу на цепь. А как же... Кровь! Перебил дракон, вытаскивая из кармана флакон с алой жидкостью. По глотку в день. И от голода не умрешь. Подождите! Кинулась вслед мужчине, вокруг которого уже взметнулись магические всполохи открываемого перехода. «Я не хочу оставаться тут одна!» «Я тоже не хотел», — процедил он, исчезая в мареве портала. «Будь примерной женой Биротокса и живи в свое удовольствие», — с горечью повторила слова создателя, который тот бросил перед уходом, и расплакалась. Не знаю, сколько времени я провела в слезах, а после еще сидела на кровати, подтянув к себе ноги, обнимая их руками и раскачиваясь, как маятник. Тяжким грузом на плечи легли незаслуженные обиды, разрушенные надежды на будущее, вселенская несправедливость. «За что?» Этот вопрос задавала себе без устали и не находила ответа. Снаружи выла метель, задувая щели пронизывающим до костей ветром. Но холода я не чувствовала. Огонь в камине жадно слезал остатки дров и давно погас вместе с моей верой в справедливость, людей и чудеса. В какой-то момент меня сморила усталость, и я повалилась на пыльную кровать, стараясь не дышать, чтобы не чувствовать застоявшийся запах. Хотелось только одного — заснуть и больше не просыпаться. Однако я больше не была человеком, поэтому вскоре распахнула глаза, ощущая себя бодрой и отдохнувшей. На улице царила ночь, высвечивая пыльные окна серебристой лунной дорожкой. Вяло улыбнулась еще одной открывшейся особенности обновленного тела. Я видела в темноте. Вампиры — дети ночи. Так, кажется, думали о них на земле. Они не выносят солнца, не отражаются в зеркалах и не едят чеснок. Все ложь. За исключением того, что вампиры действительно не едят. И чеснок тоже. Им хватает другой пищи. А человеческую еду они употребляют вынужденно или по желанию, чтобы не выделяться из общества. А вот серебро оказывает губительный эффект, временно лишая способности к регенерации или управлению магией. Не зря дракон предупредил, чтобы не смело перемещаться. Вот только я не умею этого делать и ничего не знаю о магии. Однако отчаиваться не в моих правилах. Я погоревала, оплакала прошлую жизнь, которую уже не вернуть, но не смирилась. Пока ничего другого не остается, буду обживаться в новом мире. Крыша над головой есть, с голоду не дадут умереть, а дальше посмотрю, как сложится. Может, я не могу открыто рассказать дракону правду, но существуют ведь и другие способы. Он увидит и поймет, как мы с Альмирой разительно отличаемся. Возможно, у нас получится договориться. Альвадис встретил меня неласково, с первых минут демонстрируя, что слабым тут не место. Так, может, не так уж и плохо первое время пожить в изоляции. Как раз изучу слабые и сильные стороны обновленного тела, привыкну к необходимости пить кровь и попробую найти общий язык с Биротоксом. В том взгляде, каким он смотрел на меня, таилось что-то дикое. За яростью и полыхающей злобой сквозила обреченность и звериная тоска по потерянному счастью. Очевидно же, что циничными выходками Сальмира довела сильного и властного мужчину до крайней стадии бешенства. Не зря вампирша рассчитывала, что дракон сразу же убьет жену, как только вскроется факт измены. Но он ведь пальцем меня не тронул, не смог. Тот яростный рык и выплеснувшие с огнем эмоции так похожи на крик души и злость на самого себя, что не способен поднять руку на женщину, которую когда-то полюбил. Глава 8. Я еле дождалась, пока небо за окном посветлеет, чтобы приступить к осмотру нового места жительства. В темноте-то я видела, но лучше подстраховаться на первый раз и не рисковать. Вон доски в полу прогнили. Легко оступиться и сломать себе что-нибудь. А оно мне надо? Лишней крови в запасе нет, которая потребуется на регенерацию. Да и сам факт пугал, что никто не придет на помощь. Обвешалый домишко из трех комнат, палисадника и заднего двора с постройками притулился на высокогорном уступе. Строение правым боком упиралось в скалу, а поверх крыши накатом нависал каменный козырек. Снега за зиму тут нападало прилично. Я не уверена, что он полностью тает в теплое время года. Так что до конца непонятно, что скрывается под его толщей. Границы палисадника обозначились остатками забора, проглядывающими через рыхлый снег. Задний двор выглядел уныло. Расплавленная драконьим огнем дорожка, ведущая с черного хода к каменному колодцу с деревянным полусгнившим журавлем. Железная цепь проржавела, вряд ли выдержит ведро с водой. Пара сарайчиков тоскливо зияла провалами окон и прорехами на крышах. Зато сразу за оградой начинался хвойный лес, выросший на крутом склоне. Помимо палисадника, перед домом располагалась просторная площадка, обрывающаяся отвесным ущельем. Отсутствие снега и потеки камня намекали, что сюда залетало громадное существо, поливающее все вокруг огнем. Я еще не видела драконов в истинном обличии, но воображение уже рисовало жуткие картинки. Представив, сколько сил уйдет, чтобы дом приобрел жилой вид, мысленно содрогнулась. Но других вариантов не было. Вот и довольствовалась тем, что есть. От внешнего осмотра я перешла к придирчивому исследованию внутренней части. К сожалению, мебель разбухла от влаги, сгнила или потрескалась. Такую только на помойку выкинуть. Стулья, стол, старый комод и кресло нещадно разломала и свалила в кучу посреди гостиной. Туда же отправились ветхие шторки, постели, матрасы. В спальне остался только остов кровати и камин. Из гостиной тоже все выкинула и варварски выдрала прогнившие доски из пола. Не собиралась ждать, пока они подломятся. Кухня порадовала сохранившейся каменной печкой и глиняной посудой. Оставленные драконом припасы нашла в холщовом мешке на полу. Внутри два вида крупы — сушеные фрукты, сухари и вяленое мясо. Травяной сбор, соль и специи хранились в жестяных баночках. В простенькой деревянной шкатулке я обнаружила покатые камни с выцарапанными на поверхности рунами. Отложила их до тех времен, когда узнаю, для чего они предназначены. К кухне примыкала хозяйственная кладовая, которую обустроили в углубление скалы. И вот там вещи, оставленные прежними хозяевами, не испортились от времени. Их будто нарочно снесли сюда, зная, что не пропадут. В сундуке я обнаружила поношенную, но добротную одежду. Овчинный тулуп, штаны из грубой шерсти, пару нательных рубашек, меховую жилетку и самодельные сапоги, сшитые из кусочков грубой кожи. Размер великоват, но они хотя бы не разваливались в руках от ветхости. К тому же в берестяной корзинке, стоящей в каменной нише, хранились суровые нитки, десяток толстенных игл и клубочки с шерстью. Отдельно порадовалась охотничьему ножу и необходимым в хозяйстве инструментам вроде топорика, лопаты или вил. Я не сельский житель, но в детстве каждое лето проводила у бабушки в деревне, так что нахваталась всего понемногу. Знала, с какой стороны браться за лопату, как приготовить поесть и подшить прохудившуюся одежду. Вот с ее ремонта и начала обживаться на новом месте. Сначала укоротила штаны и нашила петли на верхней части, куда продела веревку и затянула на поясе. Холода я не воспринимала и не мерзла, но щеголять в тоненькой рубашке на морозе было непривычно. Почувствовала себя гораздо уютнее, когда облачилась в штаны и рубашку, а вместо носочков соорудила портянки из тряпок, благодаря которым сапожки не болтались на ногах. Затем настал черед генеральной уборки. Для начала я научилась разжигать огонь без зажигалки и спичек, которых в доме, разумеется, не было. Магией я не владела, так что затея показалась безнадежной. Из уроков земной истории я помнила, что до изобретения спичек люди использовали для розжига кремень и кресало. Ага, знать бы еще, как они выглядели. И сделать поправку на то, что в другом мире могли придумать иной способ. Я перебрала все непонятные вещицы в кладовой и остановилась на камне, похожем на затвердевший пластилин и металлическом прутике. Неспроста эти два предмета лежали вместе, бережно завернутые в тряпицу. Крутила их, вертела в руках, соображая, для чего они нужны. И наобум стукнула прутиком по камню. Вот оно, просияла радостной улыбкой, когда высекла искру. Дальше дело сдвинулось с мертвой точки и заспорилось. Используя старую мебель вместо дров, разожгла печь и растопила в котелке снег. Топить пришлось много, потому что вода расходовалась катастрофически быстро. Зато ближе к вечеру я отмыла стены и окна. Отскоблила грязь с пола и заодно расчистила от снега двор и палисадник. Отдраила от копоти посуду, а на ужин приготовила похлебку из крупы и кусочка вяленого мяса. Заварила травы для чая. За неимением нормальной мебели ужинать устроилась на ступеньках крылечка. Столько сил за день потратила, что живот сводило от голода. Не дожидаясь, пока остынет, обжигаясь, смела сразу две порции похлебки. А затем налила в кружку травяного отвара, добавила глоточек крови из флакона и смаковала содержимое, любуясь на упомрачительный закат. Когда стемнело, я свернулась клубочком на голой кровати и заснула, мечтая о мягкой постели, пахнущей свежим бельем. Глава 9. Проснулась я еще до рассвета, помятой, затекшими от жесткой поверхности мышцами. Вчера сил не хватило, чтобы натаскать елового лапника для лежанки. Да и иголки потом по полу насыплются, убирать придется. Позавтракала остатками похлебки с травяным чаем, прихватила с собой нож и отправилась исследовать близлежащие места. Надо же понимать, что вокруг находится. Лес, горы и снег. Дом затерялся на скальном уступе, подпирающем небо заснеженным пиком. Дракон не зря предупреждал, что сбежать отсюда непросто. Гора хоть и являлась частью гряды, похожей на редкие зубья расчески, но стояла отдельно. И место для постройки жилья выбиралось с таким расчетом, что к нему невозможно подобраться с земли, только по воздуху. С заросшей деревьями склон, если идти по правой стороне от дома, через полкилометра обрывался пропастью. И так по всему периметру, будто кто-то нарочно обтесал камень, затрудняя доступ наверх. Расстояние до соседних скал непреодолимое. Навскидку не меньше километра будет. Куда ни посмотри, дикая природа, нетронутая человеком, завораживающая первозданной красотой. Площадь лесного массива, примыкающего к домику, примерно 10 км. Я закончила с осмотром окрестностей уже к обеду, и даже по горам полазить умудрилась, когда обошла территорию по кругу и вернулась к дому с левой стороны. Внутри меня ждал сюрприз. В гостиной обнаружила сверток с одеждой и соломенный матрас. Последнему обрадовалась, как родному. Не понравилось мне спать на досках. Стандартный набор вещей был похож на тот, что я нашла в кладовой. Утепленные штаны, шерстяной свитер с горловиной, хлопковое нательное белье, рубашки, вязаная шапочка с шарфом и рукавички, подбитый мехом плащ, пуховые носки и сапоги. Все чистенькое, недавно купленное и приятно пахнущее. И на том спасибо. Мысленно поблагодарила дракона, который сдержал слово. Я как раз задумала устроить помывку. Теперь приятно будет в чистое переодеться. Для этого снова отправилась в лес, чтобы насобирать хвороста и поискать поваленные деревья на растопку. Не стала далеко отходить, а забралась наверх по крутому склону, случайно обнаружив тропу, заваленную снегом. Не зря обратила внимание на чересчур ровный проход между деревьями и засомневалась в его природном происхождении. Подъем слегка затянулся, кое-где пришлось карабкаться по скалам. Однако место, куда меня привела старая тропинка, порадовало приятным открытием. Не знаю, что это за чудо природы такое, но почти у самой вершины я обнаружила выемку в форме чаши, заполненную горячей водой. Над поверхностью поднимался пар, преобразуя окружающие места в диковинный ледяной сад. Скорее всего, плотная концентрация пара над озером скрывала его от любопытных глаз. Я не устояла перед соблазном немедленно окунуться в райский источник. Ничего, что потом придется надевать старую одежду. Спущусь и сразу переоденусь в чистое. Раздевшись догола, я нырнула в воду с каменного бортика и с удовольствием поплавала. Глубина приличная, как оказалось. Чем глубже опускалась, тем горячее становилось, будто в недрах горы работала гигантская печка. Наплавалась я вдоволь, выполоскала волосы, избавилась от налипшей грязи и неприятного ощущения стянутой кожи. Мне безумно понравилось, что здесь не нужно скрываться, стесняться наготы или ожидать очереди. Можно единолично пользоваться горячим источником в собственное удовольствие. Надо только брать с собой полотенце или банный халат, потому что выходить на мороз распаренный чревато проблемами со здоровьем. Тьфу ты, вампиры не болеют простудой. Неприятно только, когда капельки воды замерзают на коже. «Эх, жалко, нет ничего подходящего, чтобы вытереться», — посетовала вслух. На обратном пути я насобирала хвороста и без труда притащила поваленный ствол дерева. Прежде с топором не имела дела, только со стороны видела, как рубят дрова. Но тут пришлось пробовать. Благо сил, чтобы разрубить толстый ствол, теперь хватало. Ближе к вечеру занялась готовкой. Сварила полупустой супчик, только на этот раз из другой крупы. Ни овощей тебе, чтобы сделать зажарку, ни картошки, ни других продуктов. Закат снова встречала на крылечке с кружкой несладкого компота, которым растворила драгоценную порцию крови. Спать легла уже с чуть большим комфортом, подстелив на колючий матрас старый полушубок и укрывшись плащом. В целом, за день наметился очевидный прогресс. Может, жизнь со временем наладится? Глава 10. Этим утром я впервые увидела, как кружит в небе дракон. На фоне бирюзового оттенка неба и белоснежных облаков сапфирово-синяя махина с золотым окамлением смотрелась завораживающе. Я как раз только умылась и вышла на крылечко попить чаю, когда дом накрыла громадная тень. Разинув рот, я восхищенно уставилась на диковинного зверя, не представляя, как он может так грациозно двигаться и не падать. С ленцой расслабленно изредка поворачиваю голову в мою сторону и выпуская пар из ноздрей. Я заволновалась, когда махина зашла на вираж и опустилась на площадку перед домом. Гулко сглотнув, невольно вжалась в дверь, сопоставляя размеры дракона, чья голова побольше домика будет. Для меня оставалось загадкой, как из такой громадины получается человек. И еще мучил вопрос, зачем он прилетел. Это ведь муж Сальмиры, а теперь, получается, мой? Зверь не сводил с меня немигающего взгляда цвета расплавленного золота. Присутствие дракона нервировало и даже пугало. А вдруг это какой-нибудь другой дракон? Кто знает, что у него на уме? Может, он раздумывает, в каком виде меня сожрать? Выпустит струю огня, и только угольки останутся. Испугавшись, я бросила в дом и захлопнула дверь. Прежде я и не думала запираться, а тут вспомнила, что с внутренней стороны предусмотрена задвижка. Закрылась на нее. И только потом сообразила, что для громадины снаружи это не преграда. Мне отсюда никуда не деться. Даже если немедленно выбежать через черный ход и рвануть в лес. Нагонит, и тогда точно сожрет. Прошло полчаса, когда на крылечке раздались тяжелые шаги. Я за это время успела много всего передумать. Но ничего толкового, кроме того, что мне нечего противопоставить ни дракону, ни человеку. Из мебели в доме только кровать осталась. Вот на ней я и сидела, забившись в уголок и потянув колени к телу. Кажется, открывая дверь, гость даже не заметил, что она заперта. Через мгновение мужчина возник на пороге спальни. Осмотрелся. Презрительно скривившись, затем приблизился к кровати, оперся руками о спинку и пристально уставился на меня. «Вас когда-нибудь гипнотизировала змея? Неважное сравнение, но в данный момент я ощущала себя кроликом перед удавом». Страх леденил кожу липкими щупальцами. Во рту пересохло, и язык прилип к небу. Что ему нужно? Почему смотрит так, что душа в пятки уходит? Зачем вообще заявился? Еще и морду кривит, как будто я выбирала, где жить. Ты даже ничего не скажешь? Не будешь кричать и закатывать истерик, обвиняя меня во всех грехах? Первым не выдержал дракон и заговорил басовитым голосом, порождающим сон мурашек в теле. «Добрый день», — пискнула, поражаясь, куда пропал голос. «Чем обязана?» «Надо же, манеры проснулись. Ты моя жена, и все здесь», — небрежно обвел жестом дом. «Принадлежит мне. И ты тоже моя собственность, с которой я волен поступать, как захочу. В том числе приходить в любое время». «А если я не хочу быть вашей собственностью?» Для наглядности подергала брачный браслет на руке, который, разумеется, не шелохнулся. Что к дракону попало, то пропало. Самодовольно хмыкнул мужчина и оказался рядом, перемахнув через спинку одним прыжком. Вот только кровать и так на ладан дышала. Конечно, доски проломились, вспаривая матрас. Я отпрянула, сжавшись в комочек и невольно уклоняясь от нависшего скалой дракона. «Ты не обманешь меня игрой в кротость и повиновение», — процедил Биротокс и, схватившись пальцами за подбородок, вынудил смотреть ему в глаза. «Мы уже 100 раз это проходили». Большим пальцем он накрыл мои губы, грубо поглаживая и сминая их. «Ты ведь знаешь, что мне нужно». Сердце ухнуло в пятки, когда дракон впился поцелуем, запустил пятерню в мои волосы и запрокинул голову, фиксируя ее в жестком захвате. Я уперлась руками в грудь мужчины, пытаясь оттолкнуть. Но это как с дверным засовом. Сопротивление никто не заметил. «Пожалуйста, не надо», — прошептала, чувствуя, как слезы катятся по щекам. Дракон дернулся, будто ему влепили пощечину. «Сальмира, хватит давить на жалость! Не хочешь, так и скажи! Я подожду, пока передумаешь!» «Тебе ведь нужен мужчина. Ты же дня не обходилась без моих ласок. Что изменилось?» «Я изменилась. Невольно перевела дух, что насильно меня брать никто не будет». «Это невозможно». Дракон покачал головой. «Ты нашла способ подавить желание? Какой?» Снова навис, но теперь обнюхивая, как собаку. «Я ведь узнаю. Сама расскажешь, если захочешь, чтобы принес тебе то, что ты обожаешь больше всего на свете». «Мне ничего не нужно». Сдвинулась на пару миллиметров подальше от навязчивого мужчины с собачьими повадками. «Не ври. Я же тебя знаю. Кровь — это единственное, от чего ты не откажешься». Биротокс замер над моим животом, хищно втягивая запах. Затем посмотрел потемневшим взглядом. «Я ведь могу лишить тебя и тех капель, что ты благоразумно растягиваешь все эти дни. А? Что тогда запоешь? Что подло морить голодом человека и перенуждать к близости, шантажируя едой?» Скрипнув зубами, мужчина отстранился. Я заметила, как заходили желваки на его лице. «Подлость прежде была твоей привилегией. И тебе известно, как на меня надавить, чтобы добиться результата. Но знаешь что? Я не оставлю даже мизерного шанса для уловок и выясню, отчего же ты резко охладела. Посмотрим, насколько тебя хватит». «И что же вы сделаете?» «Останусь здесь, с тобой, в этом доме», — самодовольно выпалил дракон. «А ведь я только поверила, что жизнь налаживается». Глава 11. «Разве я могу этому помешать?» Сделала вид, что мне все равно. Поднявшись с кровати, обошла ее по кругу и взялась за матрас, чтобы скатать его и перетащить на кухню. Гостиный пол прогнил, а ночевать в спальне рядом с мужчиной, который только и ждет намека, чтобы наброситься, не прельщало. «Ты куда это забираешь?» — хмуро поинтересовался дракон. «На кухню?» — не стала скрывать. «Зачем?» — «Заштопать. Прохудился же». Посмотрела с укором, как будто не увидел дырок в наматраснике и торчащую оттуда солому. «А, заштопать? Как же я сразу не догадался!» — сиронизировал Биротокс. «И ты знаешь, с какой стороны браться за иголку?» Я промолчала и потащила матрас к кладовой. Легче было бы, наоборот, сходить за ящиком для рукоделия, но в присутствии посторонних делать ничего не хотелось. Да и не факт, что потом удастся отвоевать матрас. Судя по всему, дракона ничуть не смущала сломанная кровать. А мне теперь спать негде. Очевидно, терпением муженек не отличался. 10 минут не прошло, как я расслышала скрип половиц, затем грохот и сдавленное шипение. Ну, а кто виноват, что полы в доме прогнили? Еще через минуту в спальне раздался треск ломающихся досок. Видно, несчастная кровать отжила свое. Затем я почувствовала завихрение магии. Портал открыт. Ну и пусть, мне какое дело. Решила игнорировать дракона и избегать общения. Неужели он не видит, что я другая? Вампирша лихо поиздевалась над мужем, раз он в каждом чихе подвох подозревает. Ну вот пусть посмотрит и догадается, если не дурак, что я Не его драгоценная Сальмира. Закончив с матрасом, оттащила его в кладовую, чтобы дракон не забрал. Затем оделась и через черный ход вышла во двор. Шагу не успела ступить, так вот он, не запалился. Куда собралась? Прогуляться. Я пожала плечами. Я с тобой. Тут же отбросил деревяшку, что сжимал в руках, вытер ладони об штанины и посмотрел на меня с готовностью. Куда пойдем? Куда глаза глядят? Буркнула невежливо и направилась по тропинке в лес. Шумно сопя, муженек пристроился следом. Ну, как он сам сказал, здесь все принадлежит ему. Пусть гуляет где хочет. Удовольствия от прогулки я, конечно, не получила. Мало приятного, когда тебя буравит взглядом в спину. По дороге привычно уже насобирала хворост и приметила, где лежат поваленные стволы, чтобы позже их забрать на растопку. По возвращении сменила тулупчик на жилетку и взялась за ведерко, чтобы натаскать снега и растопить. «Зачем?» — удивился дракон. «А что не так с колодцем?» «Послушайте, как вас там?» Не выдержала я. «К чему эти дурацкие вопросы?» «Как вас там?» — возмутился мужчина. «Серьезно? С Альмирой тоже все границы переходят. Не говори, что не помнишь моего имени». «Ладно, я пожала плечами. Не буду говорить». «Вот и хорошо. Так что с колодцем?» «Цепь проржавела. У журавля доски разбухли и поворачиваются. Вода глубоко ушла, а в доме не нашлось длинной веревки, чтобы до нее достать». «Я понимаю, вы нарочно поселили жену в такие условия, чтобы наказать. А теперь глумитесь и наслаждайтесь местью. Только моей вины перед вами нет». Рыкнув, мужчина вырвал у меня ведерко, высыпал из него снег и направился к колодцу. Подцепил дужку ведра к цепи и рванул рычаг. С противным скрежетом цепь ушла вниз, громыхая несчастным ведерком, после чего обломилась вместе с частью рычага. Все это с глухим всплеском бухнулось в воду. Вот гад упертый. Единственное ведро угробил. Я уставила руки в бока и смирила мужчину осуждающим взглядом. А он посмотрел с виноватым видом и развел руками. «Ну, конечно, это все, на что мы способны». Тряхнула головой и забежала на кухню. Оставался еще котелок и кастрюли. Надеюсь, дракону не придет в голову гениальная идея их утопить. Слава богу, не пришла. Котелок не тронул, зато снова пристроился поблизости, наблюдая, как я высекаю искру огнивом. Когда же у меня получилось запалить сухие веточки, этот чешуйчатый гад снова все испортил. Метнул драконьего огня в топку, отчего разом вспыхнула и превратилась в пепел половина запаса хвороста. После этого я оставила затею с готовкой и выскочила на улицу, не зная уже, куда деться от навязчивого помощника. В прошлый раз я не успела добраться с уборкой до сараев, поэтому отправилась туда в надежде убить время. Здесь же ни книг, ни телевизора, ни других развлечений не было. Вот и приходилось выдумывать, чем бы себя занять. В одном сарайчике, видимо, прежде держали животных. Догадалась по остаткам клетей и сгнившей соломы. В другом хранился садовый инвентарь. Бочки, мешки и хозяйственная мелочевка, от которой одна труха осталась. Пожалуй, из полезного, что еще пригодится, это слипшиеся комочки мела. Рисование не самый любимый предмет, но сидеть и пялиться в пустоту целыми днями не по мне. Моя деятельная натура изнывала от вынужденного безделья. Осталась сущая мелочь — найти ровную поверхность для творчества. Собственно, потемневшие от времени стены сарайчика как раз подходили для моих целей. Ну, я уже ученая, дракону демонстрировать увлечение постереглась. Пусть лучше думает, что я тут жить собралась. По большому счету, сарай ничем не отличался от дома. Такой же старый, унылый и заброшенный. За счет камина в спальне и очага на кухне дом еще был похож на жилье. А теперь, когда внутри поселился дракон, мне там места не осталось. Холода я не чувствовала благодаря новому телу, а без уюта обойдусь. Дракон ожидаемо сунулся в сарай, чтобы проверить, чем я занимаюсь. Облазил каждый уголок, обнюхал и остался ни с чем. «Ты чего тут так и будешь сидеть? Пошли в дом». «Зачем?» «Увидишь», — не без гордости заявил мужчина. Меня разобрало любопытство, что же он там придумал. Поэтому сделала вид, что только из одолжения иду на уступки. Как оказалось, дракон еще не захотел спать на голых досках и давиться жестким, как подошва, вяленым мясом. В спальню он порталом притащил кровать с пружинистым матрасом, подушками и постельным бельем. На полу появился пушистый ковер, на окнах появились занавески, а стены облагородились картинами с горными пейзажами и зеркалами. Вдобавок к этому прибавились два кресла и стол. На нем, благоухая ароматами, стояли фарфоровые супницы, салатницы, тарелки с деликатесами. «Проходи, поужинай со мной, Сальмира», — пригласил мужчина. Я посмотрела на показное богатство, на призывно откинутый край одеяла, на лукавый взгляд дракона, ожидающего моей реакции, и все поняла. «Благодарю за приглашение, но я не голодна». Развернулась и пошла на кухню, мельком бросив взгляд на гостиную, где по-прежнему зияла дыра в полу. «Сальмира, может, хватит?» — разозлился мужчина, что не оценил его стараний. «Действительно, может, хватит издеваться?» — зло парировало в ответ. «Я уже сказала, что не продаюсь за еду». «А за что ты продаешься?» — взбеленился дракон. «За кровь?» — схватил с полки флакон с моим скудным запасом и демонстративно раздавил в руке. Багряные капли полились по коже, одним манящим запахом и видом вызывая сухость во рту и приступ жажды. Я с трудом переборола желание кинуться и слезать их с ладони дракона. Ведь это означало бы, что он прав. Молча развернулась, накинула плащ, подхватила матрас и направилась к выходу. «Куда собралась?» — звериный рык настиг на пороге. «Подальше от тебя!» — огрызнулась в ответ. «Если я тебе так противен, зачем же уносишь то, что я подарил?» Добил язвительный упрек в спину. Я резко обернулась, не в силах сдержать слез, застилающих глаза. «Если вы так жестоки с теми, кого любите, как же вы обходитесь с врагами?» Бросила злополучный матрас на землю, сняла плащ и сложила поверх стопочкой. Возникла мысль и от одежды избавиться, но потом подумала. «Какого черта?» Виор говорил, что Сальмира — принцесса. Она же не голая замуж выходила. Одежду верну позже, когда отдадите те вещи, что принадлежат мне. Вы же не голодранку замуж брали? Сальмира, прости, я перегнул палку. Бросился вслед Биротокс. Я не понимаю, что со мной творится. Останься, пожалуйста. Ты нужна мне. И поэтому делаешь все, чтобы я тебя возненавидела? Покачав головой, направилась к сарайчику. Надеюсь, меня отсюда не выгонят. Глава 12. Ночь выдалась на редкость холодной. А может, это меня морозило от обиды и чувства неопределенности? Моя одежда, волосы и открытые участки кожи покрылись тонким слоем инея. Сама себе напоминала ледяную статую. Достаточно задержать дыхание и не шевелиться, чтобы добиться идеального сходства. Но унывать не в моих правилах. Подчиняться чешуйчатым тиранам тоже. Чтобы занять себя, взяла кусочек мела и провела им по заледенелым доскам-сарайчикам. В темноте светлые линии виделись сиренево-голубыми. Ничего, так даже интереснее. Линия за линией, штришок за штрихом. И я сама не заметила, как втянулась в процесс. Прежде я не сталкивалась с творческими порывами, а тут будто прорвало. Рисовала и рисовала, пока не закончилось свободное пространство. Оглядевшись, я поняла, что умудрилась стены и даже потолок расписать картинами того, что пережила за последние дни. Тут и расставание с бывшим, разочарование в котором затерялось на фоне знакомства с Фиором, и само роковое знакомство, которое привело в другой мир. Встреча с Сальмирой, безобразная сцена в отеле, когда вампирша вонзила подельнику кинжал в спину, а он выпил мою кровь до последней капли, чтобы спастись самому и попутно обратить меня в клыкастого монстра. И моменты, когда по приказу Виору я надела злополучный браслет и впервые попробовала человеческой крови. И что из этого вышло, тоже. Я сожалела о своем поступке, но не раскаивалась. Повторись ситуация снова, и я поступила бы так же. Меня никто не пощадил. Почему же и я должна прощать тех, кто пожелал развлечься за мой счет? Будь я человеком, разве справилась бы с тремя сильными мужчинами? Они первыми напали, посчитав меня легкой добычей. Не тронули бы и разошлись бы каждой своей дорогой. Так что никаких колебаний. Если люди сами нарушают законы человеческого общества, с какой стати их соблюдать вампиру? В новом мире, как я убедилась, правит один закон — закон силы. Солнце еще только окрасило розовым горные вершины, когда передо мной снова встал вопрос, чем занять свободное время. В присутствии дракона или без него он бы все равно возник. Но теперь я хотя бы знала, что ни о чем просить больше не буду. Ни о крови, порции которой я не получила вечером, ни о других нужных вещах. Голод уже давал о себе знать. Кишки сводило от накатывающих спазмов. Я тихонько выскользнула из ветхого убежища и направилась в лес в надежде поживиться там хоть чем-нибудь. Может, животное попадется или птица, хоть кто-то, кого можно вонзить клыки, ноющие от переполняющего их яда. Однако в суровых природных условиях жизнь чрезвычайно скудная. Обострившееся чутье привело меня к норе сурков. Чтобы добраться до животных, пришлось углубиться метра на полтора в землю, испещренную их ходами. Вот только увидев гнездо зверьков, рука не поднялась убить взрослых особей, которые грели и закрывали собой детенышей. Затем попались на глаза птичьи гнезда, пустые, к сожалению. Их обитатели разлетелись, едва увидев меня. А для кладки яиц время еще не наступило. Это же не курицы, чтобы каждый день нестись. Разочарованная неудачной охотой, я направилась к источнику в надежде хотя бы согреться. Видимо, вампирские сверхспособности были завязаны на употребление крови. Лишившись источника энергии, я уже не чувствовала себя всемогущим опасным хищником. Одежду я сняла и сложила в укромном месте. Нырнула, испытывая облегчение. Горячая вода напитывала тело целебной энергией. Правда, этого ощущения хватило на полчаса. А после терзающий тело голод и выворачивающаяся наизнанку потребность в крови усилилась. Я невольно закусила губу, с легкостью прокалывая кожу клыками. Но собственная кровь не принесла облегчения. Даже не так. Я получила 5-минутную передышку, после чего голод только усилился. Как же мне было плохо. Сейчас я, наверное, растерзала бы семейство сурков. Вот только сил не хватало лишний раз шевелиться. Так болтыхалась еле-еле, чтобы только удержаться на плаву. Но потом и эти трепыхания показались утомительными. Будь я человеком, непременно уже утонула бы. А так я медленно погружалась на глубину и равнодушно взирала на карстовые отложения горных пород, проплывающие перед глазами. Инстинкты выживания еще сохранились, поэтому зацепилась за выступающий нарост и повисла на нем, обхватив руками и ногами. Затаилась, испытывая терзающую боль иссыхающего изнутри тела. Приближение живого существа почувствовала по оглушающему биению сердца и одуряющему запаху текущей в жилах крови. Не нужно гадать, кто разыскал меня в глубинах карстового озера. Это дракон, чей брачный браслет сжимал мое исхудавшее до костей запястье. По этой вещице Биротокс отыщет меня везде. Так что я не удивилась его появлению. Странно, что он не торопился с поисками. Выжидал, пока я окончательно тут загнусь от голода и умру? Сомневаюсь, чтобы это было так просто. Скорее всего, я бы впала в спячку, как животное перед вынужденным периодом голодания. Мучительное само погружение в состояние анабиоза. А в остальном ничего необычного, наверное. Просто со мной это происходило впервые. Мысли зациклились на боли, с тревогой ожидая момента, когда лишится живительной влаги последний живой орган — сердце. Я ощутила ликование дракона, когда он обнаружил меня, и пронзивший его до кончика хвоста ужас из-за того состояния, в котором я находилась. «Сальмира, что же ты делаешь? Зачем?» Сквозь толщу воды донесся глухой рык Биротокса. «Возьми мою кровь! Пей!» К моему рту приставили руку с пульсирующей под кожей жизнью. Глава 13. С трудом разомкнув губы, я вонзила клыки в плоть дракона. Жгучая терпкая энергия разлилась по телу с первым же глотком. А дальше я впилась в руку с такой силой, что Биротоксу пришлось применить силу, чтобы меня остановить. «Нельзя после голодания наедаться! Остановись, пожалуйста! Ты же опьянеешь и...» Что подразумевалось под этим «и»? Я ощутила, когда телу вернулась чувствительность, и каждая клеточка задрожала от прилива сил и накрывающей эйфории. «Ох!» Застонала от пронзительного желания близости. Глаза невольно распахнулись от удивления, в толще воды различая перевитое мускулами обнаженное тело дракона. Сексуальное, вкусно пахнущее, дико привлекательное и напряженное от перевозбуждения. И все это принадлежит мне?» Поднялась выше, чтобы поймать взгляд мужчины, а в нем плескалось такое море неудовлетворенной страсти, что я потеряла голову и прильнула к его горячим губам. Отчаянно целуясь, царапаясь клыками, отчего во рту появлялся крышесносный вкус крови, мы медленно всплывали на поверхность. Это я могла долгое время обходиться без воздуха, а дракону он требовался, чтобы дышать. Но мужчина будто не замечал неудобств, всецело поглощенной страстью, что захватило нас обоих. На фоне одуряющего прилива сил я не заметила, как пала хрупкая преграда невинности, а мы стали по-настоящему близки. Я не могла насытиться, не смела остановиться, не осознавала себя раз за разом, взлетая на вершину удовольствия. В какой-то момент организм все-таки не выдержал очередного пика бурной страсти, и я отключилась, достигнув самого удивительного и волшебного состояния, о котором прежде даже не подозревала. Пребывая в приятной дреме, я крепко прижималась к мужской груди, вдыхая умопомрачительный запах и наслаждаясь ощущением близости. Если бы я умерла и попала в рай, то с радостью провела бы вечность в этих надежных объятиях. Я приоткрыла глаза, чтобы рассмотреть спящего мужчину, чужого мужа и дракона до кучи. Волевые черты лица в расслабленном состоянии оказались безумно привлекательными. Аккуратная бородка прибавляла возраста и суровости. Но на самом деле я бы не дала Биротоксу больше 30 лет. Из-за привычки хмуриться и морщить нос на лбу образовалась межбровная морщинка, которая во сне разгладилась и была еле заметна. Губы с плавным изгибом верхнего контура замерли в полуулыбке, которая не сходила с довольной физиономией спящего дракона. Мощные плечи и грудная клетка с идеальным рельефом равномерно вздымались при каждом вдохе. В сильных руках не ощущалось напряжения от неудобной позы, а густая поросль на его груди приятно щекотала мою оголенную кожу. Драконище заключил меня в кокон из рук и ног, но, что удивительно, я не испытала дискомфорта. Мне было уютно, тепло и надежно. Я осмелилась погладить пальчиками его выпирающие ключицы, прочертить дорожку вдоль пульсирующей жилки на шее и коснуться жестких волос, разметавшихся непослушными прядками на подушке. Дракон не шелохнулся. И даже ритм дыхания не изменился. Но я почувствовала, что он проснулся. Я понимала, что следовало остановиться, но ничего не могла с собой поделать. И с жадным интересом изучала человека, с которым случилась первая близость. И пусть в тот момент я не контролировала собственные порывы, а Биротокс смял преграду и даже не понял, что произошло, я ни о чем не жалела. Я хотела запечатлеть в памяти этот замечательный момент, прежде чем мы поссоримся. А это непременно произойдет, если дракон снова проявит вредный характер и начнет что-либо требовать. Мои робкие поглаживания вызвали у мужчины естественную реакцию, ответом на которую послужил мгновенный отклик моего скрутившегося в тугой узел низа живота. Биротокс шумно вздохнул и перевернулся, укладывая меня на спину и нависая сверху. «Аля!» — прошептал ракочущим голосом. от звучания которого кожа покрылась мурашками, а желание близости усилилось. «Я будто заново тебя открыл. Мысли в голове путаются, когда ты так призывно смотришь. Я не могу это контролировать. Видишь, даже назвал Алей, хотя ты этого не любишь. Прости, я несу чушь, но я не в силах справиться с сумасшедшим влечением, которая опаляет каждую клеточку острым желанием обладать тобой, целовать пряные губы и любить до умопомрачения. Аля, мне нравится!» Выдохнула в ответ. «И это не чушь. Я не хочу, чтобы ты останавливался». С утробным победным рыком мужчина приник к моим губам в страстном поцелуе, а я подалась навстречу, наслаждаясь пронзительным ощущением близости. Наверное, мы оба сошли с ума, раз любили друг друга и не могли остановиться. В порыве страсти я иной раз кусала партнера и смаковала драгоценные капли крови, чему он ни капельки не возражал. Мне хватало этой малости, чтобы подзарядиться энергией и не чувствовать голода или усталости. А вот у дракона запас сил оказался не бесконечным. Не берусь сосчитать, после какого по счету оргазма Биротокс отключился и заснул, стиснув меня в кольце рук и уткнувшись носом в спутанные волосы. Я пригрелась в жарких объятиях, пропахших потом и следами страсти. Здравый смысл призывал обдумать произошедшее и просчитать варианты дальнейшего развития событий. Но мне впервые не хотелось ничего менять. Ни признаваться дракону, что я не его жена, ни говорить правду о прошлом. Не задумываться о будущем, а попросту наслаждаться мгновениями изумительного ощущения безграничного счастья. Разве это не чудо? Угодить в другой мир, умереть и воскреснуть вампиром. Узнать, что теперь для поддержания жизни постоянно будет требоваться кровь, и не сойти с ума от этого. Стать пленницей дикого дракона с жутко вредным характером, а в итоге осознать, что... На все готово ради умопомрачительной страсти крылатого упрямца, его темнеющего от желания взгляда и щемящей нежности, сквозящей в каждом движении. Глава 14. Как не хотелось подольше понежиться в мужских объятиях, а жажда действий победила. Я тихонько высвободилась из плена сильных рук и поднялась с кровати. Момент, когда мы перебрались с берега озера в спальню, я не запомнила. Наверное, дракон открыл портал прямиком в кровать. Моя единственная одежда осталась у горячего источника. И я невольно улыбнулась, наткнувшись взглядом на смятую мужскую рубашку. Накинула ее на обнаженное тело, но прежде вдохнула запах, которым она пропиталась. Захотелось замурчать от удовольствия. «Может, у нас с Биротоксом наладится?» В глубине души я оставалась обычной девчонкой с земли, мечтающей о любви, а не пресыщенной удовольствиями вампиршей. Неслышно ступая, я наведалась на кухню и проверила кладовую. Дракон до отказа набил ее свежими продуктами. Глаза разбегались от изобилия. А что если... Сомневаюсь, чтобы Сальмира баловала мужа домашней пищей. Зачем готовить самой, когда для этого есть слуги? А мне только в радость будет, если дракон оценит мои кулинарные способности. Предвкушая его удивление по этому поводу, подхватила новое ведерко с веревкой и выскочила во двор за водой. Надо же! Кто-то починил журавль на колодце и заменил проржавевшую цепь. Я приятно удивилась. Когда только успел. Вернувшись на кухню, занялась приятным делом, мурлыкая под нос мотив популярной песенки. При наличии свежих продуктов грех не воспользоваться случаем и приготовить что-нибудь вкусненькое. Я и сама не прочь поесть привычной еды, а то в моем скудном рационе только похлебка из крупы и вяленого мяса водилась. А тут борща захотелось, и картошки мятой с поджаркой, и сочного стейка с кровью, и блинчиков. Кому-то аппетит приходит во время еды, а у меня желудок заурчал, ностальгируя по пище из прошлого. Спустя час, когда дом наполнился чарующими ароматами, я расслышала тяжелые шаги дракона. Он хоть и старался ступать тихо, но все портили скрипучие половицы. А у меня как раз ответственный момент настал, когда даже на секундочку нельзя отвлечься. Так что я сделала вид, будто ничего не заметила. «Я, наверное, сплю?» Дракон не выдержал и приблизился, притягивая к себе за талию. «Никогда не видел, чтобы ты готовила. Сальмира, сколько в тебе скрытых талантов? Не знаю даже чего. Я в данный момент хочу больше. Тебя, такую сексуальную и одновременно домашнюю. Или же те восхитительные блюда, приготовленные твоими волшебными ручками, что пробуждают зверский аппетит?» «Ну...» Я нарочито задумалась, затем развернулась к дракону, глаза которого потемнели от желания. «Попробуй, соли достаточно?» Подув на ложечку с борщом, которую как раз держала в руках, сунула ее в рот мужчине. Он машинально проглотил содержимое, удивленно нахмурился и облизнулся одновременно. «Что это? Еще хочу». «Ага, значит, соли в самый раз будет», — сделала для себя вывод. «Пусть еще потомится полчасика, и можно подавать на стол». «Ты ведь проголодался?» — задала наивный вопрос, ответ на который читался на лице дракона. «Сальмира, ты не ответила». С рычащими нотками в голосе мужчина напомнил о себе. «Ой, подожди минутку, а то пригорит». Бросилась к сковородке, снимая с огня шкварчащее мясо. «Подержи». Сунула в руки Биротоксу блюдо, на которое выложила сочные кусочки стейка. Дракон гулко сглотнул и чуть слюной не закапал, но я тут же отобрала мясо и прикрыла его сверху клошем. «Садись и медленно помешивай». Пока мужчина не опомнился, усадила его на добротный табурет, недавно появившийся в доме, и вручила тазик с жидким тестом для блинчиков. Помешивать там было не обязательно, но я нарочно так сказала, чтобы занять оголодавшего дракона делом. Что мне нравилось в новом теле, так это ловкость и ускоренная регенерация. В прошлом бывало, все пальцы обожгу, пока стопку блинчиков нажарю. А тут я умудрялась руками переворачивать тонкий пласт теста и не испытывать дискомфорта. Драконище неотрывно следил за мной, недоверчивое изумление не сходило с его лица. Кажется, он даже дышал через раз, чтобы не спугнуть момент. А я только посмеивалась, предвкушая реакцию, когда Биротокс все это попробует. Наконец, настал час икс, когда я накрыла на стол и позвала мужа на обед. Ради этого он даже приоделся, а то заявился сначала в одной простынке на бедрах. «Хорошо, что я сразу отложила себе порцию», — начал дракон с тарелки борща, который проглотил в один присест, а после вычерпал содержимое кастрюльки до донышка. Затем опустошил котелок с картошкой и поджаркой, заглотил стейки, практически не жуя, и последними волевым усилием расправился с блинчиками. Я думала, еды на пару дней хватит, а тут на один раз мало оказалось. «В жизни ничего лучше не ел», — выдал заключительный вердикт Биротокс. «Когда ты этому научилась и почему ни разу не готовила? Божественно вкусно!» «Сальмира, пожалуйста», — перебила дракона. «Если хочешь, чтобы я и дальше готовила, называй меня Алей. Мне правда нравится». «Хорошо», — с легкостью согласился мужчина. «Аля, а почему ты не обращаешься ко мне по имени? Злишься?» Я мотнула головой и стыдливо потупилась, не решаясь сказать, что до сих пор его не знаю. В суматохе моего похищения и обращения в вампира Виор и Сальмира не удосужились рассказать о такой малюсенькой детали. Или говорили, но я не запомнила. «Если не злишься, тогда в чем причина?» Дракон подался ко мне и припал на колени, хватая за руки и заглядывая в глаза. «Скажи правду. Пожалуйста». Глава 15. «Я не знаю твоего имени». Выдохнула испуганно и сжалась в ожидании реакции. «Великий Драгон, Аля, что случилось?» — ахнул Биротокс. «Ты сама на себя не похожа. Ведешь себя странно. Не пользуешься магией, не знаешь элементарных вещей. Даже имени моего не помнишь. Меня зовут Максимус Биротокс. Макс, если коротко. Максимус», — повторила я и робко улыбнулась. «Красивое имя. Тебе идет». «Аля!» Судорожно вздохнув, дракон обнял мои колени и уткнулся в них лицом. Затем перехватил мою руку и поднес к губам, целуя внутреннюю поверхность ладони. Взглядом зацепился за украшение, плотно сидящее на моем запястье. Такое же красовалось на его руке. «Если бы не брачный браслет, я бы подумал, что тебя подменили». «Подменили?» Удивился собственному предположению, а я вздрогнула, ощущая, как спазм перехватывает горло. «Разве такое возможно?» «Нет». Сам же ответил мужчина, после чего резко поднялся и подхватил меня на руки, направляясь прямиком в спальню. Уложив на кровать, Макс стащил с меня рубашку, опустился к ногам и принялся целовать, начиная с кончиков пальцев. Не пропустил ни единого сантиметра моего тела, вызывая этим бурную ответную реакцию. Но дракон не спешил переходить к активным действиям. Он будто изучал меня, вплоть до каждого изгиба, чувствительных точек и расположения родинок. Когда он достиг верха и накрыл губы нежным поцелуем, я подалась к мужчине, распаленная неудовлетворенным желанием. «Пожалуйста», — простонала, умоляя не останавливаться. «Шш». Максимус прижал мои губы пальцем и накрыл собой, пресекая попытки к сопротивлению. «Аля, теперь я окончательно уверился, что между тобой и Сальмирой нет ничего общего. Ну, вы похожи внешне, но есть вещи, которые невозможно подделать. Поведение, поступки, реакции на ласки разнятся, как небо и земля. Однако именно на тебе родовой артефакт биротоксов, соединяющий истинные пары. Мой зверь и я одинаково сходим с ума от запаха твоего тела. Никогда и ни с кем я не испытывал ликующей радости от того, что не безразличен. Я чувствую, как заполошно бьется твое сердечко. И в тот день, когда ты страдала в одиночестве, не находил себе места. Только новорожденные вампиры остро реагируют на недостаток крови. Взрослые особи умеют обходиться без подпитки и не откажутся от сексуальной связи, чтобы получить сразу два удовольствия. А ты сбежала, испугавшись намека на близость. Будто бы боялась ее. Избегала. «Так кто же ты на самом деле, Аля?» Вместо ответа из уголков моих глаз скатились скупые слезинки. Спазм перехватил горло, не позволяя выдавить ни слова. Мое состояние не укрылось от дракона. Он губами собрал влагу со щек, сдерживая внутри бушующий ураган звериной ненависти. «К тому несчастному, кто посмел меня расстроить». «Не говори ничего, родная». С трудом сдерживаясь, попросил Макс. «Если ты и правда новорожденный вампир, то над тобой давлеет власть старшего вампира. Это ведь он запретил говорить. Или она?» Я только моргнула, смахивая ресничками новую порцию слез. «Я найду этих тварей и уничтожу», — процедил дракон. «Кажется, теперь я понял, в чем состоял замысел Сальмиры. Брачный браслет не давал ей сбежать. Ведь по нему я безошибочно находил ее в любом уголке нашего мира. Снять его Сальмира могла одним способом — отрубить руку. Но это ничего не изменило бы между нами. Поэтому Дарийка разыскала тебя, свою копию, и решилась на болезненную процедуру. Тех молодых людей в доме Сальмира убила, чтобы ускорить собственную регенерацию. А дальше она обратила тебя и надела брачный браслет. Уж после перенесла в грязный притон и сбежала, рассчитывая, что я собственноручно расправлюсь с тобой, когда застану в разгар вампирской оргии. Сальмира слишком хорошо меня изучила, чтобы просчитать реакцию. Я был готов растерзать тебя собственными руками, но не смог этого сделать. Знаешь, почему?» Я снова мотнула головой, слушаясь рассказ Макса и заливаясь слезами. «Потому что брачный браслет дракон надевает будущей жене во время свадебного обряда или...» «Или?» Удивилась. «Какие еще могут быть варианты?» «Или истинной паре, который мы ищем на протяжении нашей долгой жизни. Сальмира, сама того не подозревая, сделала королевский подарок. Аля, ты моя истинная. Это тебя я ждал всю жизнь. Тебя, мое драгоценное сокровище. И поэтому морил голодом и поселил в развалюхе на краю света? Способность говорить вернулась вместе с выплеснувшимся возмущением. У вас принято так обращаться с истинными парами? Алечка, за эту ошибку я буду вымаливать прощение до тех пор, пока не простишь. Знаешь, как часто Сальмира использовала вампирский магнетизм, чтобы заморочить голову? Я решил, что и на этот раз она заручилась поддержкой брата. Кстати, второй вампир, что помогал Сальмире, это Кальмин Ван Дорен? Нет, мне не знакомо это имя. Просипела с трудом из-за вновь подкатившего горлу спазма. «А кто?» «Впрочем, нет. Аля, не отвечай. Я чувствую, как тебе плохо из-за вопросов. Проклятье. Как же разыскать этих клыкастых бестий?» Я встрепенулась, вспомнив о рисунках на стенах сарайчика. Мягко отстранила Макса и поднялась с кровати, снова надевая рубашку. Затем поманила дракона пальцем, и он доверчиво пошел следом, ничуть не стесняясь наготы. «Что это? Зачем мы сюда пришли, родная?» «Я могу рисовать», — указала рукой на стены. Дракон зажег огненный шар, освещая сарай так ярко, что с непривычки заслезились глаза. Или слезы еще не просохли после пережитых эмоций? «Как я и думал, Сальмира тебя подставила», — разглядывая рисунки, процедил Максимус. «Кто это?» Его лицо вдруг потемнело, когда он обнаружил картинку с Виором в двусмысленной позе. «Ты была с ним? И как понравилось?» Ревниво взвился дракон, не замечая других деталей. Глава 16. Я оторопела от абсурдных обвинений и неожиданной вспышки ярости. Ничего рассказывать о Виоре я не могла, как и об остальных событиях, но иногда даже молчание расценивается как согласие. А некоторые ревнивцы теряют объективность суждения и слетают с катушек. «Мамочки, да ничего же не было!» В ужасе проследила, как мужчина жахнул по сараю сгустком огня, и все вокруг моментально вспыхнуло. Как тогда на постоялом дворе, когда дракон решил, будто я там развлекалась. Пикнуть не успела, как меня сгребли в охапку и утащили в развернувшийся портал. На этот раз перемещение было недолгим. Макс сгрузил меня на двуспальную кровать с парчевым покрывалом и сбежал, оставив в одиночестве. Похоже, этому фокусу он научился лучше всего. Я огляделась, изучая новое место заточения. Противовес прошлому, оно изобиловало кричащей роскошью, которую я прежде только в кино видела. Не спальня, а будуар королевы. Фрески, расписные потолки, резная мебель, картины, статуи и вездесущая позолота. Округлые стены наводили на мысль, что я нахожусь внутри башни. И я не ошиблась предположением, когда вышла на балкон, с которого открывался вид на окрестные земли. «Ну что, Аля?» — хмыкнула вслух, когда обошла прилегающие территории. «Теперь ты на собственной шкуре узнаешь, каково приходилось принцессам, которые угодили в лапы к дракону». Башня являлась частью замкового комплекса, привычной драконовой манере, ютившегося на уступе скалы. Только стояла в отдалении и отличалась от других строений отсутствием дверей. Попасть сюда можно только по воздуху или порталом. Учитывая мои скудные способности к магии, выбраться самостоятельно я не смогу. Если только летать научусь. Ну и тогда уткнусь лбом в защитный барьер, закрывающий башню по периметру. Зато внутреннее убранство дышало богатством и было пронизано магией. Купальня с бассейном, библиотека, зимний сад, столовая, две гостиные и гигантская спальня. Технический прогресс в башне обеспечивала магия. В кранах текла горячая и холодная вода, вещи очищались от грязи в специальном шкафу, а еда появлялась на столе 3 раза в день. В остальное время радуя напитками, фруктами и сладостями. Живи в свое удовольствие и занимайся чем хочешь. Если честно, подобная роскошь вызывало большее отторжение, чем заброшенный дом. Там я хотя бы гуляла, где вздумается, и хоть в этом чувствовала свободу. А прозябать в четырех стенах не по мне. Вот только выбора никто не предоставил. Дракон исчез и не появлялся неделю. Сначала я на него злилась, затем начала переживать. Где он? Все ли в порядке? Не натворил ли глупости из-за дурацкой ревности? В кабинете, совмещенном с библиотекой, я нашла чистые листы и карандаши. Они стали отрадой и способом выплеснуть эмоции через картины. Максимус Биротокс навязчивым образом преследовал меня на рисунках. То он бешено негодует, как в нашу первую встречу, то хитрит, пытаясь шантажировать едой, дерзит, делая сомнительные предложения, или же нахально улыбается, смотря темнеющим взглядом. За неделю изоляции я одичала и даже до любовных романов добралась, какими изобиловала библиотека. Нет, чтобы учебную литературу там хранить, а то одни слезливые истории попадались о несуществующей любви. А на восьмую ночь произошло то, чего я испугалась до икоты. Начну с того, что я много времени проводила на крыше, предназначенной для посадки и взлета драконов. Так вышло, что вечером засиделась там допоздна и задремала. А во сне пришел Виор и сразу же накинулся на меня с нелепыми обвинениями. «Альмира, ты с ума сошла, когда натравила на меня дракона?» Фальцетом завизжал он, как только привиделся. «Неужели нельзя было пораньше найти место, где бы я к тебе пробился?» «В каком смысле? Хватит кричать!» Я опешила от несусветной наглости. «Ты бросил меня на растерзание Биротоксу, даже имени его не сказал, а теперь чего-то там требуешь? Ты в своем уме? Кого я натравила, если ты запретила о себе рассказывать?» «Но Макс же как-то вычислил меня, и теперь ловит по всей Дории!» Зло огрызнулся вампир. «А я тут при чем?» Пожала плечами. «А вот ты как раз и при чем? Живо рассказывай, что между вами произошло!» Рявкнул Виор, и у меня не осталось выхода, как подчиниться приказу. «Истинная пара, значит», — пробормотал вампир, выслушав сбивчивый рассказ. «Очуметь! Вот я влип. Теперь понятно, какая вожжа Макса под хвост укусила. Значит так, убеди его, что месть бессмысленна. Между нами ничего не было. А ты сама погибнешь, если со мной что-нибудь случится». «Как это погибну?» «Элементарно! Ты еще неразумное дитя по вампирским меркам. Мне надлежит следить за тобой, обучать премудрости, магии, крови и прочим нашим штучкам. Пройдут десятилетия, прежде чем ты обретешь самостоятельность. Я снимаю запрет на разглашение информации о прошлом и обо мне с Альмирой. Зови дракона и делай, что хочешь, лишь бы он прекратил глупую охоту». «Звать дракона? Как?» «Как? Мысленно. Создай его образ в голове и зови, пока не откликнется. Если услышит и примчится, значит, Максимус действительно твоя истинная пара». Глава 17. Получив приказ от Создателя, ничего не оставалось, кроме как его исполнить. Я сделала все в точности, как и говорил Виор. Представила облик дракона, что несложно, благодаря портретам, которые я повесила в спальне, и позвала. «Макс, Максимус, ты мне нужен!» Чувствовала себя при этом глупо, но делать нечего, поэтому я повторяла его имя как мантру. «Вернись, пожалуйста, нам нужно поговорить, умоляю. Мне так плохо без тебя, так тяжело». А мне и правда не здоровилось. В жар бросала ни с того ни с сего, а после знобила так, что зубы стучали от холода. На еду смотреть не могла, опостылила. Роскошь приелась, вызывая острую ностальгию по маленькому домику, затерянному в горах, горячему источнику и дракону в моей постели. Я забралась на крышу и обустроилась там, притащив матрас с подушкой и одеялом. Флакон с кровью, что каждое утро появлялся вместе с завтраком, и запасы чистых листов с карандашами. Он пришел, когда я уже отчаялась ждать. Человеческая кровь не утоляла голода, а силы таяли, снедаемые гнетущей тоской. «Аля, зачем ты так себя изводишь? Разве я не предоставил лучшие условия из возможных? Возмутился Максимус, поднимая меня с лежанки, с которой я не вставала уже сутки. «Альмира», — прошептала в ответ. «Меня зовут Альмира Казарина. Я родилась на земле. Пожалуйста, не убивай Виора Лейда». «Альмира? Значит, теперь ты можешь говорить о нем? Почему? Он приходил к тебе?» Снова завелся Биротокс. «Он мой создатель. Умрет Виор, погибну и я». «Что значит погибну? Что за бред?» «Мали, это правда?» — обратился дракон к кому-то, чье присутствие я не сразу ощутила. «Макс, я всегда знала, что ты неисправимый тиран», — возмутился незнакомый женский голос. «Посмотри, до какого истощения ты довел бедную девочку. Она же не ела ничего, причем давно». «Я вовсе не тиран. И Алю не доводил», — огрызнулся Максимус. «Кровь ей каждый день свежую от доноров поставляют. А запер в башне, чтобы беды не случилось, пока вам помогал. Кто ж знал, что клыкастое племя везде без мыла пролезет?» «Дядя, я бы настоятельно попросил не обижать мою жену», — раздался еще один ракочащий голос, который сразу выдавал в его обладателе дракона. «Альмиру необходимо показать лекарю», — обеспокоилась девушка. «Ксавьер, будь добр, приведи его сюда. Не переживай, со мной здесь ничего не случится». Я ощутила завихрение портала, означающее, что дракон исчез и оставил с нами незнакомую гостью. Кажется, Макс назвал ее Малли. «Позволишь нам поговорить?» — поинтересовалась девушка, когда Биротокс перенес меня в спальню. «5 минут, пока Ксавьер вернется». «Хорошо». Дракон нехотя согласился и вышел, а я вновь ощутила сосущую пустоту внутри. «Тяжело без него», — посочувствовала Малли, присаживаясь рядом. «Красивая», — кивнув, отметила я невольно. «С густой копной темных волос, светлыми глазами и слегка выпирающими вампирскими клыками». «Ты вампир?» — я удивилась. «Ага. А еще дракон наполовину», — улыбнулась гостья доброй улыбкой. «И скажу по секрету, что я тоже родилась и выросла на земле. А потом столкнулась с Велмиром Вандореном, из-за которого попала на Альвадис». «Вот как?» Я в изумлении распахнула глаза. «И как ты тут приспособилась?» «Как видишь!» — хмыкнула она. «Всякое случалось, но я ни о чем не жалею. Этот мир подарил мне любовь моего обожаемого Ксавьера. В прошлом Макс попортил нам немало крови. А теперь мы помирились. Семья. Я рада, что ты появилась в жизни Максимуса. Сальмира та еще стерва». Он всегда был такой ревнивый и упрямый до ужаса. «Ох, Аля, эти характеристики подойдут любому дракону Сертеи. Но тебе достался самый упертый из упрямцев. Он много лет железной рукой правил империей, пока отсутствовал законный правитель. Привык повелевать. Я же сама из-за него чуть не погибла. И ты тоже по краю уже прошла. Наберись терпения, дорогая. А лучше почаще говори, как сильно его любишь. Ведь любишь, да? Открою главный секрет истинной пары. Драконы ни в чем не могут отказать возлюбленной. Буквально. Но не стоит этим злоупотреблять или унижать свою пару. Со временем Макс поймет, что землянки тоже умеют любить. Просто у него еще не зажили раны, нанесенные Сальмирой». «Дорогая, вы уже поговорили?» — просили через двери, предварительно постучавшись. «Я тут лекаря привел». «Да, любимый, входите», — отозвалась Малли и задорно подмигнула. Лекарем оказался обыкновенный человек, вернее, человек с магическими способностями к исцелению. Он присел на кровать и принялся водить надо мной руками, как экстрасенс. Лечебный эффект я ощутила моментально, когда по телу прошлась согревающая волна энергии. «Ничего опасного, кроме чрезмерного истощения, не наблюдаю», — поделился мужчина выводами. «Девушке в ее положении необходимо усиленное питание, хороший сон, прогулки на свежем воздухе и никаких переживаний. Ваш супруг, я так понимаю, Виер Максимус Биротокс?» «Да», — ответил за меня дракон. «Поясните, что означает фраза «девушки в ее положении»?» «О, так вы еще не знаете?» — удивился лекарь. «В таком случае рад первым сообщить приятную новость. Ваша жена беременна. Срок маленький, не больше 2 недель. Пол ребенка пока не возьмусь определить. Будет понятно через 2 месяца. «Дядя!» Я, наконец, увидела темноволосого молодого человека с приятными мягкими чертами лица. Чем-то он напоминал Максимуса, но выглядел моложе. «Поздравляю!» Ксавьер потряс ошарашенного мужчину за руку. «Надо же, какой ты шустрый! Нас с Мали опередил! А мы еще только задумываемся о детях. Папа будет рад новости». «Как беременна!» Выдавил из себя потрясенный дракон. «Мы же были вместе всего день». Думаю, решающую роль сыграл факт недавнего обращения в вампира и отсутствие контактов с другими мужчинами. На ауре сохранились следы пережитой смерти. Организм еще не перестроился окончательно, а у человеческих женщин гораздо больше шансов заиметь потомство с представителями драконьей расы. «В смысле отсутствие контактов?» Вытаращился Максимус на лекаря, затем перевел взгляд на меня. «Уверены?» «Позвольте заметить, я еще ни разу не ошибался». Мак гордо вскинул голову. Вейра Биротокс впервые познала мужчину и забеременела 2 недели назад. Глава 18. Я залилась краской, стесняясь, что лекарь так открыто обсуждал подробности интимной жизни при посторонних. С другой стороны, хотя бы не придется оправдываться, что с Виором никакой связи не было. А новость о беременности пока еще в голове не укладывалась. Когда? Что? Почему? Как это бывает у драконов? «Алечка!» Макс будто очнулся и бросился ко мне, бухнулся у кровати на колени и коснулся моей ладони. «Прости, что усомнился в тебе. Я просто...» Запнулся, подбирая слова, но, видно, не нашел нужных. «Я такой болван. Все ведь случилось в том озере. А я, дурак, не понял. Я люблю тебя, родная. Люблю так, что дыхание перехватывает, глядя на тебя. Сердце заходится от нежности. Ты моя жизнь и мое драгоценное сокровище». «Макс, я тоже люблю тебя». С губ слетело признание. «Пожалуйста, не оставляй меня больше одну. Никогда». «Никогда, любимая. Обещаю». Окрыленный моим признанием, Макс подался ко мне, накрывая губы нежным поцелуем. А потом опустился ниже, обнял за талию и прижался головой к животу. «Великий дракон, благодарю тебя за это долгожданное счастье». «Как трогательно!» — всхлипнула Мали и прижалась к мужу. «Дорогой, как считаешь, дарийский император сильно задолжал нашей семье?» «Погром жизни не расплатится», — хмыкнул Ксавьер. «А к чему ты клонишь, любимая?» «К тому, что надо отношения Максимуса с Альмирой узаконить. Не хватало еще, чтобы Сальмира объявилась однажды и начала портить жизнь нашим родственникам. Думаю, сейчас влюбленной парочке лучше побыть вдвоем. А мы с тобой давай возьмем с лекаря клятву о неразглашении, отправим его в Сертер, а после наведываемся в Дорию». «Что вы задумали?» Насторожился Максимус, нехотя отрываясь от меня. «Милый, проводи пока Вейра Тамиля в столицу, а мы обсудим, что делать дальше», — попросила Мали супруга. «Надеюсь, ты скоро к нам присоединишься?» «Даже не сомневайся», — с улыбкой заверил Ксавьер. «Всего хорошего», — попрощался лекарь, уходя из спальни с легким сожалением. «Похоже, тот еще сплетник. Не зря девушка упомянула о клятве». «Ты хочешь встретиться с новым императором Дории?» Накинулся с вопросами Биротокс, как только Ксавьер с Вейром Тамилем ушли. «Зачем? Расторгнуть брак с Альмирой?» «Не совсем». Девушка вздохнула, ненадолго задумавшись. «Видишь ли, как новорожденный вампир, я на себе испытала власть Создателя. Вдобавок имела несчастье познакомиться с Виором Лейдом. Талантливый дариец, но начисто лишенный моральных принципов. Хочу оградить Альмиру от неприятностей в будущем и попросить Рагмира формально принять ее в семью». «Мали, мы ведь только отбили тебя с сестрой Ксенией у вампиров!» Взорвался от возмущения Макс. «Не хочу, чтобы у клыкастых проходимцев оставался хоть малейший козырь, позволяющий отобрать у меня любимую жену». «Вот вечно ты споришь, не дослушав до конца. Я же говорю, формально. Пусть проведет обряд принятия в род и тут же отдаст Альмиру тебе в жены. В Сертеи не приняты разводы истинных пар. Так что извини, Аля, но придется обойтись без пышной свадьбы. Организуем закрытую семейную церемонию. Исправить в брачном договоре имя невесты не составит труда. Главное, чтобы девушка принадлежала правящему роду Дории. Так вы защитите себя от неприятностей в будущем. А если Сальмира вдруг вернется, ее будет ждать неприятный сюрприз. Согласен, поразмыслив, ответил Макс. Но я обещал жене, что не оставлю ее больше. Поэтому прошу провести переговоры от нашего имени. С радостью оживилась Мали и бросилась к вернувшемуся мужу. Дорогой, мы немедленно отправляемся в Дорн, во дворец императора Рагмира. Я хоть и не планировала возвращаться в Дорию в ближайшее время, но ради будущего племянника или племянницы сделаю исключение. Попрощавшись, супружеская пара биротоксов покинула нас порталом, а я осталась наедине с драконом и головокружительной новостью о беременности. «Макс?» — позвала я мужчину. А нам действительно необходимы эти сложности с вхождением в род Вандоранов. Увы, дорогая. Дракон скривился. Мали отзывчивая, добрая девушка. Ей можно верить. И она права. Советую воспользоваться моментом, пока Рагмир не укрепился на троне. Дарийцы нам задолжали, в том числе и этой подставой с женитьбой. Не поверишь, как же я устал от грязных политических игр. Мне так хочется схватить тебя в охапку и улететь на край света, чтобы ни единой души вокруг. Только ты, я и наш будущий малыш. Макс, так может... Я встрепенулась. Может, так и поступим? Отправимся в наш домик в горах, отремонтируем его, благоустроим и заживем спокойно вдали от чужих людей и их проблем. Упс, дракон виновато потупился. Видишь ли, какое дело? Дом немножечко сгорел. В том смысле, что дотла. Не возражаешь, если вместо него построим новый? Знаешь, я как раз думала о том, чтобы пристроить пару комнат. Детскую там, кухню попросторнее, еще одну кладовку. А давай построим его вместе. Расцвел радостной улыбкой Макс. С крепкими полами, ванной комнатой и верандой с видом на закат. Мы будем счастливы в нашем новом доме. А если вдруг станет скучно, наведаемся в гости к родственникам или друзьям. Заманчивая идея. Но, думаю, рядом с тобой мне не будет скучно. Да, сокровище мое любимое. Мы теперь всегда будем вместе. В голосе Макса я расслышала призывную сексуальную хрипотцу, а в потемневших от страсти глазах увидела собственное отражение. Впереди у нас долгие годы счастья. Я собираюсь насладиться каждым мгновением рядом с тобой и нашими детьми.